В общем, мы с вами вчера, у нас было такое вступление, оно имело больше такую философскую канву. Я рассказал, почему я приехал с этим семинаром. И сегодня, вот в первой части, я хотел бы поговорить о том, что создало вот эти кривизны, что ли, в нашем мире, в нашем сознании. Потому что вчера мы говорили о неких эпохах, которые повлияли на это. Но в действительности 20 век, он был такой достаточно сложный. Даже то, что существовало в период еще Средневековья, в 20 веке это полностью уже... Это было как удар, как камень какой-то вдогонку. Я имею в виду родовые проблемы. То есть есть такое понятие ведической философии. Это понятие известно как питри-карма. Питри-карма – это карма рода. То есть у нас есть индивидуальная карма, или ее называют прарабдха карма, то есть это та программа, с которой мы приходим в этот мир. Это программа, или как мы говорим, судьба, в общем, на которую мы можем влиять. У нас такая возможность существует, потому что у нас есть волевой интеллект. И когда люди говорят, мы составили гороскоп и все предсказали этому человеку, или посмотрели там линии на его ладонях, сказали, что он будет столько-то жить, или, может, там умрет там преждевременно насильственной смертью или еще, то этому не верьте. Потому что, по сути дела, у нас есть способность менять свою судьбу. Почему в средние века можно было это предсказать? Можно было сказать, что да, этот человек вот будет жить так-то, так-то, так-то. Потому что у людей, в общем-то, если брать уровень проявления сознания, он был достаточно низкий. Потому что чем выше уровень интеллекта, тем повышается уровень сознания. Как мы определяем с позиции аюрведы уровень сознания, про его проявление? Вот. Уровень сознания проявляется через так называемые оболочки души. А оболочки души, они, в общем-то, известны как мармы. Вот. Их много, там 108 основных. Ну, обычно в такой эзотерической литературе, я бы сказал, она больше популярная, описывается, что у нас есть то ли 5, то ли 6, то ли 7 оболочек. Каждый по-своему это видит все. Но на самом деле этих оболочек много, их тысячи этих оболочек. Вот, можно разделить, что 12 являются главными. Это так. И потому как определяют 12 и чакр. Чакры это не... просто какие-то сферы. Сфера – это локализация, место, откуда исходит. Это как солнце. Мы видим, оно в каком-то месте появляется, потом куда-то уходит. А солнечный свет, он достигает практически, виден очень хорошо, да, то есть в любой части Земли во время, ну, когда день идет. С утра до вечера мы видим этот солнечный свет. То же самое и чакра, она проявляет себя как оболочка души. И вот сознание, на каком уровне у человека сознание находится, это зависит от его вот уже интеллекта. То ли это будет чистая физика, то есть биологическое тело, да, самый такой грубый план, то ли это будет эфирный, то ли это будет астральный, ментальный там, и так далее. Но это мы говорим главное, у них есть множество подуровней есть. Поэтому сказать о том, на каком, да, специалист может определить легко. Специалист может определить, я имею в виду специалист в области юридической медицины, он может легко поставить такой диагноз по неким симптомам. Вот на этом семинаре, который, я имею в виду большой семинар, который у нас сейчас проходит по терапии, вот, там мы этому учимся, определяя симптомы. Существуют эти симптомы, по которым можно четко сказать, что да, вот у человека такой уровень сознания там-то, там-то, там-то. Но я сейчас буду просто... Но опять-таки буду говорить упрощенно, потому что чем будем сейчас усложнять? У нас все-таки очень короткий, у нас этот семинар, он рассчитан на всего лишь на 3 дня, даже на 2,5 получается. Вот. Поэтому за это время мы очень мало можем успеть, но мы скажем главные вещи, что люди, которые жили в мини-кали-югу, как мы называем, или средние века, когда она наложилась на великую Кали-югу. Вот в эту великую Кали-югу, и когда была малая Кали-юга, они вместе схлопнулись, и открылись эти коридоры для антимиров. И когда эти хлынули различного рода оттуда, эти живые существа, они кривые все, то есть и в физическом смысле были, и больше в своем сознании. Для нас кривые, потому что для них мы кривые. У них другие правила гармонии. Но они здесь насаждали свои законы и, в общем, изменяли учения наших святых, наших пророков, наших, так как говорится, шакти-веша-аватаров. То есть они влияли на это все. Они сюда присылали своих. И, в общем-то, покорежили до такой степени, и сейчас мы даже не представляем, мы используем их знания. И та наука, которая существует, это, собственно говоря, их наука, а не наша. И нам придется еще долго, пока не наступит два пара йога в 2163 году, нам придется еще долго с этим расхлебывать все. Окончательно, окончательно, это произойдет тогда, когда прецессия Земли войдет 30 градус Водолея. То есть это будет, ну, считайте, умножьте 72 на 5. Вот цифра, которая получается. То есть это уже практически 360 лет еще должно пройти. Тогда это будет очищено полностью. Все эти вещи. Так описываются эти симптомы два пара йоги. И только тогда действительно у нас будут многие вещи. Так вот, наше понимание о любви, наше понимание о семье, о роде, они все были навязаны нам именно из того мира. Даже наше понимание о Боге, оно искажено. Нам навязали идеализацию, нам сказали, что есть абсолютное добро, абсолютное зло. Нам придумали идею дьявола. Нам кажется, что вроде мы боремся с дьяволом, на самом деле мы боремся не с дьяволом. То есть мы боремся с гармонией этого мира. Потому что ее нам навязали именно эти личности из Атала Локи. Они пришли сюда и здесь это сделали. По сути дела, этого дьявола-то нету. Кто? Кто есть дьявол? Ну, можно сказать, что кто-то говорит, да, там, а если эти существа, они что? Они, конечно, имеют свою иерархию. Там они имеют свое подчинение на каждой Локи, они там имеют свое подчинение. А если мы возьмем Паталу, там кто? Говорят, Люцифер, он там живет на Патала Локи. Ну разве Люцифер там живет? Там не Люцифер живет. Там живут, а это дайте Данавы, которые достигли очень высокого уровня просто. Ну, кто-то может из них более совершенен. А подчиняются они в итоге кому? То есть они подчиняются Рудре. Рудре, они ему поклоняются как Богу, для них он Бог. И он устрашающий для них, да, может быть. А все основано на страхе. Потому что, почему они нам перенесли это? Потому что они свои стандарты, свои образцы перенесли сюда. Поклоняться Богу надо только в страхе. И они это искренне нам передали. Они подумали, какие глупые люди живут на земле. Они думают, что Богу надо поклоняться с любовью. Или дружить с ним. Или там относиться к нему иначе как-то. А они взяли нам, сказали, нет, Богу надо относиться только в страхе. И передали нам эти учения свои. Внесли, вернее, вирус в наше же учение. То, что Иисус всегда говорил там, что страха не должно быть. А взяли и почитайте Евангелие, как переделали его. Ну, это вы все знаете, я сейчас об этом не буду говорить. Я просто хочу сказать, что искорежено сознание у людей до такой степени. Почему я говорил вчера, что в какой-то степени для кого-то это будет шоком. И люди, которые следуют, они думают, что они следуют ведической традиции, или они думают, что они следуют христианству, исламу, там, они увидят, что это все заблуждение. То есть вам, у них много-много иллюзий этих. Вот. И опять-таки, я не говорю, что я, допустим, сам все понял, что я там стал таким... ну, не знаю, учителем, мастером и еще что-то, как угодно можно сказать. Нет, я сам только начинаю где-то разбираться и понимать в том, что многие годы я тоже вот находился под этим влиянием, и это было как болезнь. Оно было и потому, что и мои родители, и мои предки, они тоже находились в этой ситуации. Но человек когда начинает выздоравливать? Когда он, прежде всего, понимает, что он болен. Да как шизофрения. Шизофрения, что психиатры знают. Если человек приходит к врачу и говорит, я болен, я сошел с ума. он оценивает, что он сошел с ума, то это уже не шизофрения. Потому что шизофреник никогда не скажет, что он сошел с ума, что он сумасшедший. Он скажет, я здоров. Вот такая же позиция здесь. И люди будут доказывать и говорить, что все. Или возьмем другой пример. Просто больной человек. Вот у него есть какая-то болезнь. Но он не верит, что у него болезнь есть. Он думает, да я здоров. Но у него может быть серьезная болезнь. Например, он может быть болен раком. Но вы знаете, что эта болезнь очень коварна тем, что она до последних, вообще там, до последнего момента, до четвертой стадии, может вообще так проявляться, что, ну, может, просто вы чувствуете какую-то слабость некоторую, просто разбитость. Устаете больше. Может быть, аппетит у вас стал хуже. Ну, вы можете на это списывать, мало ли что происходит в организме. А вот уже когда у вас начинаются серьезные симптомы, вот тут, да, тут вы начинаете думать, надо же, это да, это вот уже проблема. Это уже, и уже бывает поздно, и уже ни операции не помогают, никакое лечение может не помочь. Ну, можно задержать. Но в любом случае, если человек осознал, что он болен, у него есть шанс вылечиться. Практически от самых тяжелых заболеваний. Но когда он думает, что он здоров, шансов нету. Поэтому я просто тоже вам говорю, что когда начинаешь понимать эти вещи, начинаешь с ужасом видеть, сколько вообще делалось не так и не то, и не того. И это не значит, что эта жизнь она была прожита напрасно. Тоже так неправильно думать. Потому что у нас у каждого есть свое жизненное пространство, свой мир. И в этом мире у нас накопилось много опыта. Это называется мудрость. Пускай был отрицательный опыт, но отрицательный результат тоже результат. И вот я хочу сегодня начать лекцию как раз с той базовой вещи, которая была покорежена окончательно бесповоротно в 20 веке. Это то, что называется Питри, то есть или род человека. Питри Лока, по названию Питри Лока, где мы собираются наши родственные души, о которых мы вчера говорили. Та, это место предков, как говорят. Да. Там действительно мы можем встретить тех, кто, с кем мы, в общем-то, завязаны. И это коридор ожидания, определенный коридор ожидания для следующего воплощения. Причем время здесь не имеет значения. Люди говорят, через сколько я воплощаюсь? Через там, год, через два, через 10 лет. Да может это пройти для нашего слоя, в котором мы живем, нашей Земли, может пройти несколько тысяч лет. Потому что в какой вы переместитесь в пространство, это неизвестно. Так же, как мы думаем, что вроде бы, вот, хорошо, слава Богу, уже Кали-Юга малая прошла, Средневековья нету. Но у кого-то там есть задачи, не отработанные, ему придется туда вернуться и родиться в тех условиях. А может быть, у него выполнены задачи, но он будет выполнять, но он должен какую-то миссию там тоже исполнить. В тех условиях, уже с тем сознанием, которое у него сейчас есть, и с тем интеллектом, который у него есть. Потому что такие люди были. Был Парацельс, например, который имел невероятно высокий интеллект. Да и Леонардо да Винчи, хотя он был злой гений, но он же имел невероятно высокий. Или Нострадамус, там еще другие личности. Были злые гении, были добрые гении. Они были гении для своей эпохи. Если бы они попали бы в два параюга, они бы там гениями не были, потому что там любой простой смертный гораздо выше их был по уровню сознания. Но для той эпохи они были гениями. Вот. Собственно говоря, это сейчас и происходит. Сейчас мы видим, что интеллект растет и уровень сознания проявляется. В средние века это проявление шло очень на уровне вот такого плана, как мы говорим, в лучшем случае Сватхистханного. Вот, а то и просто это Муладхарны или ниже был план. И вот на таком плане люди жили, они в этом состоянии находились. Поэтому можно было легко им предсказать, что с ними будет, как у них будет, что. А когда интеллект стал развиваться, начинает воля проявляться человек, он начинает свою судьбу влиять, он начинает менять ее. То куда ее меняет, это вот уже тоже важно. Поэтому нам нужно разобраться, что мы можем сделать, что мы можем исправить в своей ситуации, потому что мы можем, с одной стороны, имея волю изменить свою судьбу, можем наломать дров. Прежде чем будем говорить об этих вещах, мы поговорим о том, что такое род. Это важный момент, потому что если мы не исправим ситуацию, мы, конечно, не исправим за один день, но мы можем эту информацию потихонечку начинать менять вокруг себя. Я об этом говорю, об этом говорю. Это важно. А важно, чтобы эта информация, она распространялась, доходила до каждого человека. Ну, по крайней мере, кто готов слышать. Кто имеет, как говорят, уши, тот услышит. Вот. Вот этим людям надо передавать эту информацию. Может быть, вы можете это передать и своим близким, своим детям, внукам, может быть. Потому что им придется менять все. Им жить уже в новой эпохе. Так вот, мы утратили связь с предыдущими поколениями. Но не значит, что мы утратили вообще. Просто она стала неконтролируемой. И из-за этого у нас очень многие моменты нарушены. Потому что существуют там, конечно, свои, мы будем говорить, обязанности у мужчины и женщины. Но то, что утратилась связь, вот это, между связь с поколениями, это важный момент. Чтобы это понять, я хочу сразу сказать, что раньше были такие личности, их называли праджапати. Праджапати – это основатели рода. В общем-то, такой человек, он имел определенные показатели, у него должны были быть эти показатели, в том числе и там в карте гороскопа, и личностные, и прочее. Но самое главное, что этот человек, в какой бы семье он ни родился, у него должна была быть, ну, говоря нашим языком, идеальная генетика. Кроме того, он должен быть очень незаурядный человек, то есть он должен быть, был развит достаточно духовно, иметь развитый интеллект, в какую бы эпоху он ни родился. Потому что обычно эти люди, которые избирались в качестве праджапати, они являлись основателями рода. Ну, так ведическая традиция называли их праджапати, а, допустим, славянская их называли пращуры. Ну, то есть это наши основатели нашего рода. Мы каждый из нас, мы принадлежим какому-то роду. Просто сейчас люди даже не могут сказать, какому роду они принадлежат. Все так перемешалось, все так запутано, и род из-за этого, он очень сильно загрязнен разными информационными вирусами. Вот когда такой человек, он, естественно, не на ровном месте появлялся, он был выходцем тоже из какого-то рода, но у него были показатели, что он становился свободный от кармы своего рода, потому что это одно из условий, он должен быть свободен от кармы своего рода. Поэтому у него являлась идеальная генетика. У него признаки были на теле, все указывающие на то, что у него, в общем-то, совершенно безупречное здоровье. Его возможности были очень большие. И праджапати им всегда разрешалось. И, собственно говоря, давались и материальные для этого возможности. Они должны были выполнить, то есть, ну, как некую запустить цепочку и родить как можно больше детей. В основном они были, это должны были быть мужчины. То есть мальчики, да, должны быть рождены в большом количестве. Вот. И им не просто их родить, а надо было им передать ту миссию, которую они получили. А то есть они должны были подготовить почву для этого. И эту почву, они как, то есть как она вообще готовилась? Эти, обычно им являлся некий, как мы говорим, то есть один из высших ангелов. Таких ангелов называют, это ангелы высшей иерархии, их называют ангелы-хранители рода. Каждый род имеет определенную задачу или дхарму. То есть какая у рода задача? Естественно, что в нашем пространстве, в солнечном мире, значит, у нас задачи по какой-то, ну, гармонизации пространства. То есть что-то должен был сделать какой-то вклад, выполнить какую-то роль. Эта роль не замыкается на уровне собственного рода, она всегда имеет ценность на уровне целого государства, цивилизации или целой планеты, может быть. Вот такая задача была. И ангел-хранитель, он являлся этому человеку, поэтому понятно, что он обладал такой способностью видеть его. И он ему объяснял задачу, что нужно сделать, какова будет задача, как надо ее выполнить. И каковы будут последствия, если это будет выполнено. И чтобы выполнить задачу, ну, для этого должно было пройти там, в общем, достаточно немало поколений. Вот, потому что, ну, если была задача не очень большая, в принципе, она решалась за 12 поколений, как правило. Вот, если задача была большая, то это, в общем, 49 поколений. Если сверхзадача, это 144 поколения. То есть вот такие вот. И вот есть действительно известные, так, известные такие личности, которые в прошлом жили. Ну а когда они появлялись, когда больше всего появлялось этих праджапати? Они появлялись переломных, на каких-то переломных этапах истории. Вот когда происходило некие переходные этапы, допустим, от каких-то юг, малых ли или великих юг, или мегациклов, то в эти периоды появлялись соответствующие праджапати, потому что в этот момент нужно создать такие вектора на планете, по которым человечество начнет меняться, идти в другую сторону. Вот, например, сейчас у нас переходный период к Двапара-юге, то есть к малой Двапароге, подчеркиваем, Маха, Кали-юга все равно еще будет идти. И раз это переходный период, то сейчас рождается очень много праджапати. Многие даже не подозревают, откуда они, эти праджапати. Но они рождаются совершенно в разных семьях, и при этом ученые те же, они удивляются, почему у них такая идеальная генетика, если родители больны. У китайцев есть исследования, кстати, сейчас. Китайцы стали это наблюдать, потому что они поняли, что надо восстанавливать родовую систему. Вот индусы ее разрушают, стремительно разрушают, а китайцы стали ее возрождать, например. Потому что они поняли. Они стали возвращать мастеров своих. Раньше они их во время культурной революции преследовали, разрушали там и храмы, и монастыри, и традиции, все было, много уничтожено было, почти ничего не осталось. Эти мастера разбежались по всему миру. А сейчас они их возвращают. И вот даже мой учитель, он не может выехать из Китая больше, чем на 2 недели. Ему не разрешают. Потому что они опасаются, что он там где-то что-то может рассказать. О них это как национальное достояние. Вот. А индусы все разрушают сейчас. Все разрушают. То, что у них было хорошее, это все под корень идет, к сожалению. Например, они взяли в этих университетах, вот ездили, смотрели, что в Бангалоре, что в Джамнагаре, который считается лучший университет по аюрведе. Они выхолостили всю аюрведу оттуда. Я приехал тогда, помню, на конференцию в 2000 году еще, туда первый раз в Джамнагар. Я говорю, я хочу прийти поклониться Ханвантаре, потому что вообще всегда в традиции, в любой школе, там было божество Ханвантаре. Я хочу прийти поклониться Ханвантаре. Там была международная конференция, приехали, в общем-то, те люди, которые занимаются аюрведой во всех странах, и в Европе, и в Америке, и в России, везде. То есть они все приехали туда. Несколько тысяч человек было. Вот, потому что там проходит международная конференция. А эта конференция была особая. Она называлась «Третье тысячелетие». То есть это новый этап развития аюрведы, можно сказать. Я говорю, где можно, тут, где у вас Ханвантари? Потому что мой учитель Говинда Ачария, он, у него был небольшой центр в Бенаресе. Там было божество Ханвантари. И каждый, все начиналось обязательно с проведения пуджи. То есть службы специальные, то есть, да, Ханвантари, все его ученики, все врачи, они прежде всего кланялись Ханвантари, только потом начинали работу. Они мне говорят в Джамнагаре, да, вон иди, там библиотека у нас есть, там есть Ханвантари. Я думал, там храм. Пришел в их библиотеку, там пыльно, грязно, вообще, по-моему, там полы не моют. Вот. Я говорю, где тут Ханвантари у вас? Они говорят, да, вон стоит. То есть так, небрежно, рукой. Да, он стоит. Я подхожу, смотрю, там просто какие-то столы. Там просто, знаете, как скульптура стоит просто от Ханвантари. Белого цвета такая, как скульптура. Просто стоит посреди зала и все. То есть пыльный, грязный. То есть вообще ничего. Даже ни свечи не горит, ни лампада вообще. То есть никто на не обращает, никакого служения нету. Им наплевать. Это просто формальность уже. Они взяли, они когда преподают аюрведу, они взяли, выбросили вообще знания, они мантры выбросили, они выбросили оттуда знания о иерархии Вселенной. А это вообще, они убрали самое главное, то есть то, что выставление элементала. Я же спрашивал у индусов, почему они приезжают нам учиться? А они говорят, а потому что у нас все это выхолощено уже. А к мастеру попасть, это проблема. Мастера так просто вас не возьмут. Это надо там с ним жить, служить ему, и это годами длится обучение. А быстро, вот у нас люди есть, как говорят, спрашивают, звонят, говорят, можно научиться аюрведе? Дайте нам адрес в Индии. Я говорю, какой адрес? Нет таких адресов. Университет хотите закончить? Ну, пожалуйста, поезжайте, только чему вас научат? Что такое вата, пита и капха? им подобные вещи, да, это он вас научит. Да, научит, как травами пользоваться, индийскими. А как вы будете работать здесь, с этими? Там, здесь у вас другие травы. Они действуют по-другому, даже индийские травы здесь действуют по-другому совершенно. Это же надо научить, это же надо адаптировать знания. И продукты питания действуют по-другому. А там же все это выхолощено. И также я вам говорю, ну так вот Китай, он сейчас пытается все это вернуть. А Индия, ну наверное, если изменится что-нибудь, если они выживут как нация, потому что они занимаются просто уничтожением своей собственной нации сейчас. И то, что у них было сильно, это была страна, в которую больше всего почитался род. Сейчас это все разрушается со демоническими правительствами, которые там у власти стоят. Они разрушают свою экологию и все остальное. А Китай, он стал возрождаться. Слава Богу, что стал возрождаться. Вот. Мы там думаем, что о, китайцы, угроза для всего мира. Да никакой угрозы нету. Потому что китайцы, они нормальные люди. Если они возродятся, то, в общем-то, они будут, у них будет миссия. Не, да, у них высокая рождаемость, а у индусов что, маленькая? Индусов сейчас рождаемость уже начинает опережать Китай. И рождаемость зависит от того, насколько люди, в общем-то, развиты интеллектуально. Вот в Южном Китае сейчас средняя зарплата $1000. Средняя. У них появились выходные, раньше не было выходных дней. Южный Китай возродился до такой степени, что там вообще просто не узнать. Что было там лет даже, допустим, 5 назад и сейчас, совсем другое место. Там все благоухает, там развязки дорог в форме иероглифов. Там, ну действительно, там люди живут нормально. И рождаемость сейчас там, она упала. В основном трое детей, двое-трое детей, все. И в Индии то же самое, кстати, индусы, которые более-менее там состоятельны, они говорят, мы не хотим много иметь детей, потому что они понимают, родить-то можно. Когда у тебя уровень сознания очень низкий, ты будешь рожать этих детей до бесконечности много, они будут у тебя половину умирать. Или если они выживут в этих условиях, то потом они будут нищими. А люди, которые имеют разум, они будут понимать, ребенка надо не просто родить, нужно ему, в общем-то, дать достойное образование, помочь ему, там, чтобы он жил. Поначалу это важно, это же задача родителей, мы об этом тоже будем говорить. Но поскольку утрачено понятие о роде, то это все, оно так. И сейчас почему оно утрачено? Вот спроси вот у любого из вас, кто, допустим, ваши, вот дату рождения, кто может вспомнить своих прабабушек или прадедушек? Дату рождения и смерти. Кто-нибудь из вас может сказать? Если кто-то может, то это значит уже просто, ну, или занимался своей родословной, или еще. А так в основном спрашиваешь в залах, люди собираются, говорят, мы не знаем. А я уж не спрашиваю про прапрадедушек там, или прапрабабушек, это вообще никто не знает. Даже кем они были, не знают. Ну, ежели только жили там в одном городе, в одном месте. Но у вас, может, легче, у вас страна маленькая. Все-таки. Но все равно немало из вас, то есть ваши предки, они приехали сюда, в Латвию. Они жили не здесь. Они где-то в другом месте жили. Тут же народу намешано тоже. И все намешано. И все откуда, чего, какие корни у кого. Мы даже не знаем, кто у нас, какие, ну, представители каких наций. Порой мы не знаем, сколько у нас там намешалось в роду. Вот. А когда появлялись Праджапати, им давалась миссия. И дальше, соответственно, все поколения эти, они должны были выполнять эту миссию. Поэтому сын давал завет отцу. Говорил, ой, сын, наоборот, отец давал завет сыну. Говорил, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Он, эта миссия, она передавалась. То есть просто, почему мы говорим, это не давалось именно не дочерям, а сыновьям чаще всего. Хотя дочерям тоже бывало давалось, но в основном это уже исключение было из правил. Просто в древние времена считалось, что женщина, она должна гармонизировать пространство, то есть она должна гармонизировать себя, своего мужа, своих детей. Поэтому они изучали эти 108 видов искусств. Они не были просто пассивными домохозяйками, как сейчас, если кто-то не работает. Вот. А мужчины, они должны были изменять социальный план, то есть они работали по этим векторам общества. Поэтому на них-то и возлагалась эта задача. Потому что программа рода, она реализовывалась, то есть она помогала развивать социум. Потому что, например, любая нация, она тоже имеется в ангела-хранителя. Но это уже ангел-хранитель не из мира Пхуварлоки, это уже сварга. Это уже кто-то из полубогов. Или даже, вот, может быть, город какой-то он находится, он имеет ангела-хранителя обязательно. Думаете, Рига не имеет? Имеет. И Латвия имеет ангела-хранителя. И понимаете, если даже границы Латвии, вот в нынешней форме, есть камень у вас, да, есть место, да, зона аномальная, где там этот камень еще друидами был заложен, и карта эта была выбита. Сколько тысяч лет они назад? А точная карта Латвии? Она есть. Вы можете поехать посмотреть. Это не подделка, это не сделали недавно. Это древние вещи. Некоторые ученые туда приезжают, говорят, это, в общем, может быть, даже камень так проявила, природа создала. Но то, что он имеет много тысяч лет, это факт. Так о чем здесь можно говорить? Что, конечно же, передавалось это знание, и мы должны понять, как это работает. Вот давайте мы такую схему просто нарисуем. Поставим, ну она такая, можно сказать, в форме песочных часов. Здесь в центре это я, да? Ну, как каждый из нас, это я. Вот, и у нас эти песочные часы, они вверх уходят и вниз. Условно говоря, у нас есть двое родителей. Отец и мать. То есть, получается, ну и у нас, в общем-то, соответственно, для нас первое поколение – это дети. Дети, мы не знаем, сколько число, у нас у каждого может один, двое, трое детей, там, или пятеро. Но все равно, вот эти два поколения. Потом идут, соответственно, дедушки, бабушки. Дедушки, бабушки. То есть их сколько? Раз, два, три, четыре. Это поколение. Дедушки, бабушки. То есть даже если вы не знаете, даже бывает, что кто-то пропал там без вести, или там мать воспитывала сама там. Но все равно мы знаем, как отец есть у каждого, так и мать. Не может быть, что нет. Так же и дедушки, и бабушки. Знаете вы про них, про всех или нет. То есть это для нас получается, если это мать, отец, это второе по отношению к нам поколение. По отношению к нам. То есть если нас взять за точку отсчета, то дедушки, бабушки это третье поколение. Потом идут прадедушки, прабабушки. Их уже будет 8. Четвертое от нас поколение. Их будет 8. Потом идут прапра, дедушки и прапрабабушки. Их будет 16. То есть пятое поколение от нас. Потом будет идти шестое поколение. Их 32. Это три раза. Пра-пра-пра. Да? Три раза. И, наконец, идет седьмое поколение. Их 64. Седьмое поколение. Соответственно, и также вниз идут. Я сейчас объясню, почему я нарисовал эту схему. То есть здесь идут внуки. То есть получается это второе, третье поколение. Четвертое правнуки. Потом идет пятое поколение. Там праправнуки. Шестое. И так далее. Да, и вот идет седьмое поколение там. Значит, почему мы нарисовали семь поколений? Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Да. Все дело в том, что в ведических канонах описывается, что, ну и не только в ведических канонах, это описано было и у других народов, тоже известная была вещь, что на нас оказывает влияние вот эти семь поколений. То есть, если род очень знаменитый, у него какая-то сверхмиссия, то тогда оказывает влияние 12 поколений. То есть, скажем, конечно, род зародился не на этом уровне. Да, Праджапати род мог быть намного там, он мог тысячу лет назад появиться, этот Праджапати. Но конкретно на нас оказывает влияние именно 7 поколений. Если вы сложите количество этих людей, то вы увидите, что это 126 человек. То есть 126 человек оказали на нас влияние. Вот то, что это самое происходит. Ну, как вы думаете, какое влияние на нас оказывает отец и мать? А сколько процентов вот из этого рода, да, который мы расписали, вот отец и мать конкретно в нашей судьбе какую роль играют? Сколько процентов? Сколько? Кто? Сколько? Один? Почему так мало? А? А, вы уже просто были. Вы уже просто были на этих лекциях. Вы, вот это уже называется подыгрывать. Это нечестно с вашей стороны. Вы видите, вот человек взял и просто все сразу. Я хотел проверить, сделать тест. А вы этот тест мне не дали проверить. Это нечестно. Нет, так а что прощать? Просто мы теперь не узнаем, как люди думали. Вот смотрите, видите, кто-то думал 50 на 50. А что значит 50 на 50? А остальные 50 кто оказывает влияние? Мы сами? А? Социум влияет. А мы сами никак не влияем на свою судьбу? Вообще? Ну, а сколько? Ну, вот у нас есть мнение 1%. У нас есть мнение 1%. Вот человек, он был просто, ну, он, во-первых, ну, человек-астролог, он знает уже эти законы, там, изучал все, он знает. 1% было высказано точка зрения. Хотя я хочу сразу сказать, что она неправильна. Сколько? Почему 12? А какое это отношение имеет к роду? Я вам сказал, что только 7 поколений. И то, если говорить, это мы седьмое, а тут получается, если вы посчитаете, 6. Правильно? А это никакого отношения, без гороскопов, сразу говорю. Ничего отношения гороскоп здесь не имеет. Я спрашиваю, в нашей судьбе, вот конкретно, вы сами подумайте, вот в нашей судьбе, наши родители, вот у каждого из вас же были родители? Вы же можете так представить, как они, на сколько процентов они повлияли? Ну, примерно. 90? То есть, значит, вы сами ничего вообще, так сказать, не сделали, да? Все остальное только ваши родители. Или 10%? Это другой момент, радостное детство. Радостное детство должно быть у всех людей на самом деле. А вот мы говорим о том, что вот кем мы стали. И я имею в виду и профессию, скажем, да, которую мы получили, образование, и наши черты характера, и наши положительные и отрицательные черты. Это что? Как? А? Так, а вот, ну, то есть, может быть, и так, вы хотите сказать? То есть, может быть, в вашем случае 90%. Вы предложили варианты. Нет? Вы, значит, хотите сказать, что у вас слабая сила воли, что ли? Или нет? Или у вас просто родители были хорошие, поэтому так. Хорошо, еще... Да, но они много дали, но потом-то... То есть, я знаю, но в итоге-то, вот, понимаете, когда мы говорим, что человек... Вот смотрите, растения взять. Они, растения, все могут быть похожи, особенно когда семечки, да? Они похожи семена, там их может ботаник отличить. А когда они вырастут, когда деревья станут, мы тогда поймем, как это дерево там, это дуб, это клен, это яблони, это груши, правильно? Так они все разные деревья. А садовники посадили их. Садовник может посадить все эти деревья. А почему-то они выросли разными. И что тогда? Это значит, мы должны отбросить идею прарабдха кармы, то есть нашей программы внутренней. И все-таки, да знаете вы все, все вы знаете. Все очень просто. На сколько процентов родители? Ну, вот предположения разные. Было 1% и было 50%, 90% даже было, 20%. То есть, видите, то есть разные точки. У нас полностью у каждого, ну, может быть, давайте, ну, представим, что, ну, может быть, наверное, действительно родители, они на нас оказали разное влияние. На каждого. На одного на 90%, на кого-то на 50%, на кого-то на 20%. А дальше мы это проявление нашей программы. Хотя мы говорим, семечко-то оно уже заложено в нем, программа этого дерева. И садовник тут ни при чем. Так, я вам скажу так. Родители никакого отношения к нам вообще не оказали. Ноль. Полностью. Ну, правильно, вот хорошо, что вы молчали. Надо было нам протестировать. Значит, родители на нас не оказывают вообще никакого влияния. Ну, вернее, могут оказать, но это влияние, оно не изменит нашу программу. Понимаете, в чем дело? То есть, смотрите, я вам не зря подсказку дал, садовник. То есть, садовник, он берет что? Он может посадить дерево и будет за ним ухаживать. Но он делает что? Условия создает, правильно? Он создает условия. Если он будет плохо ухаживать, дерево может вырасти, ну, кривое вырастет. Но оно все равно будет, вы же не сделаете, от вас же не зависит, вот как от родителей, не зависит. Если это яблоня, вы же грушу ее не сделаете. Или кленом. Может, вы хотите, чтобы у вас береза выросла, а у вас вырастет дуб. Или наоборот, посадили осину. Понимаете? Вы знаете, вот было такое, да. Да, можно. Можно прививать. Но это уже что? Это уже другое, это уже другое. Мы же берем как пример здесь ситуацию. Можно прививать, это правда. И мы увидим с вами, что оказывается прививать можно, если, например, ребенка поместить, взять его из детского дома, скажем, или из другой семьи. И взять его и переместить его в другую семью. И с ним будет происходить нечто. Только я ведь еще не договорил. Я вам сказал, 126 человек оказало влияние. Но я сказал сейчас пока только про родителей. Что родители не оказывают никакого влияния. Я говорю только о родителях сейчас. Родители могут единственное сделать что? Они могут искривить нас. Дерево может вырасти кривое. Вот это могут родители. Или могут сделать, понимаете, принцип, как знаете, у врача. Не навреди. То есть, по сути дела, что делает врач? Врач, он создает условия, он объясняет, что нужно делать, создает условия, а пациент сам. Но если врач начинает активно вмешиваться, он может навредить. То есть, ну, конечно, это все не так просто, я упрощенно говорю. А? Так вот и от родителей, вот смотрите, вот родители, они могут искривить вас, а могут... чтобы вы выросли и стали тем, кем вы должны быть по своей сути. Сейчас я объясню. Сейчас, не торопитесь, я еще не все рассказал. Но! Давайте теперь подумаем. А почему говорили, что род так влияет на человека? А вот почему. Потому что, оказывается, родители-то на нас действительно не влияют. Но они действительно зеркалят. Правильно было сказано. Родители, они зеркалят. Они зеркало. И они являются зеркалом нашего рода. Поэтому мы можем сказать, что родители не влияют вообще. А сказать о том, что род на нас не влияет, это будет уже... Да, есть случаи. Случаи людей, на которых род не влияет. Но эти люди называются, как правило... Ну, иногда их называют... Есть два типа таких людей. В народе их принято называть отрезанные ломоть. Вот такие есть люди, которые не зависят от кармы рода вообще. Вот они родились и говорят, надо же вообще ни в кого, ни в отца, ни в мать. И даже, может, и внешне не похож. И вообще вот ничего общего нет. Как будто его подкинули, ребенка. Знаете такие случаи? Вот. Есть даже такой показатель в астрологии, если вы рождаетесь на противофазе. Вот в противофазу родились, ну, например, я имею в виду по дате, плюс-минус 5 дней. Например, вы родились 10 января, предположим, да? А ваш, например, там отец или мать 5 июля. Ну, примерно там, я же говорю, плюс-минус 5 дней. Противофаза. Эта противофаза означает уже, что вы свободны от кармы рода, вы не будете находиться под сильным влиянием. Но там должно быть еще целый ряд правил. Я про них не буду говорить, это особая тема, у нас сейчас семинар все-таки другой. Но просто я хочу сказать, что есть эти показатели. И есть люди, которые являются праджапати. Вот праджапати, он должен быть свободен от кармы своего рода. Потому что у него будет задача создать новый род. И у него ничего похожего с своими родителями не будет. Он может родиться в том роде, который вымирает вообще, вырождается. А он вырождается, потому что либо он выполнил свою программу, либо он был засорен какими-то информационными вирусами. И врачи знают, что это есть признаки такие, как, например, лакунарный тип радужной оболочки. Это признак вырождения рода. Но не единственный. Но это еще далеко. Вот когда появляются генетические уже болезни, это уже четкий показатель. Это уже четкий показатель вырождения рода. Не просто так генетические болезни появляются. Но влияние рода, несомненно, велико. И начиная с дедушек, бабушек, это влияние начинается на нас. Еще сильнее прадедушки, прабабушки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чем дальше мы будем уходить, тем сильнее на нас будет влияние. Но когда мы дойдем до шестого поколения по отношению к нам, вот где 32 предка у нас было, то здесь закладываются, я бы сказал, практически важнейшие вещи. И я хочу показать вам вообще эту схему, да, то есть, что, каким образом влияют эти личности. Вот смотрите, как влияют на нас дедушки и бабушки. Они оказывают на нас влияние. Но не во всем. Не во всем. Они оказывают влияние на нас только в определенных вещах. Они оказывают влияние на нас только вот в том, что насколько мы способны познавать мир. Вот мы даже не подозреваем, что способность к обучению, к познанию мира зависит от наших дедушек и бабушек. Мы вчера говорили об интеллекте. И мы говорили, что у Эйнштейна интеллект... Ну, или, как мы говорим, про интеллект тут понятие такое более тонкое, да, уже. А мозг это, в общем-то, приемно-передающее устройство, его размеры могут быть маленькие, могут быть большие. Это не значит, что у человека интеллект развитый. Но способность развития интеллекта зависит от того, какие были наши дедушки и бабушки. Способность познания мира и так далее. Но все, конечно... Относительно, это понятно. Человек мог с ними не общаться, хотя это неправильно. Но, в общем-то, они такую способность человеку закладывают, передают. Нет, не на 100%. Я не буду утверждать на 100%. На 100% они передают только в 1% случаев из всех. В 1%. Вот 1%, но это тоже немало, если взять сколько, 6 миллиардов человек сейчас на Земле живет. 1% это немало. Может быть, чуть меньше 1%. Но вот эта способность к ремеслам различным, а это от дедушек и бабушек переходит. И, в общем, она может уменьшаться, если человек не имел с ними контакта, не общался. Ну, они могли умереть до его рождения. Или они там где-то живут далеко, а он там, ну, может быть, он там с ними немножко общался, контактировал, но практически. От наших... Прадедушек и прабабушек, которых 8, передается к нам способность к любви. Вот способность любить, умение любить, то, что, в общем, сейчас утрачено. У всех людей это искорежено больше всего. Мы не умеем любить, мы должны научиться любить. Это вот семинар называется «Психология любви». Оно идет от прадедушек и прабабушек, эта способность. И не только способность любить, а способность быть гармоничным. Умение, потенциал этот. И смотрите, какая штука происходит. От того, как они жили, например, если они жили негармонично, если они сами не любили никого и друг друга, может быть, так любили, но так, подобие любви было. Скорее, привычка. Или была любовь, да прошла, и все, и жили без любви. То она отразится на нас. Причем отразится на нас в том, что мы можем родиться с очень некрасивой внешностью, например. Особенно это касается, ну, мужчина, может, не так важно, а женщинам важно. Будет некрасивая женщина. Для женщины это важно иметь красивую женщину. Или будет внешность красивая, но женщина будет холодная. Не будет в ней привлекания, обаяния этого. Не будет. Или просто не будет способности любить. Будет несчастная складываться судьба. От того, что наши прадедушки и прабабушки жили так. Но там 8 было их. 4 пары. Поэтому все-таки это нужно, чтобы все проявили такое качество. Во всех. Но если кто-то один это сделал, то тогда это все равно проявится. У нас будут проблемы, и с них надо будет решать. И тут уже столкнется наша судьба и их. И нам придется ее решать. Из 5-го поколения, то есть 16 их было, да, прапрадедушек и прабабушек, это способность к влиянию на свою судьбу. То есть это волевой интеллект. Это возможности изменять свою программу. Если они были пассивны, то и мы будем пассивны. Но тогда должны быть они все быть пассивны. А если они были не все, а кто-то, то тогда в нас это будет проявляться в какой-то ситуации неустойчивой. То есть где-то мы будем пассивны, где-то нет. Будем предаваться лени. Где-то будем испытывать страх в каких-то ситуациях. Не будем понимать, почему это было. Плюс, если, например, кто-то совершал там насилие, хотя бы кто-то один, такое реальное насилие, то это обязательно отразится на нас. И может быть не то, что мы будем буквально совершать насилие, но мы будем подвержены гневу, раздражительности, можем кого-то ударить там вдруг. И, скорее всего, своих близких. Потому что у нас будет сдерживающий фактор. Сейчас другие времена, и на улице там, пойти там, с кем-то драться, это уже крайняя ситуация. Но если там было много таких людей в том поколении, то это может проявиться, в общем, даже в преступной наклонности. А вот это поколение, 6-е, а это вообще одно из самых базовых. 32 человека. Поэтому у нас 32 зуба. Зубы – это показатель влияния на нас вот этого 6-го поколения. В общем-то, наши предки вот из этого 6-го поколения, они заложили нас определенную целостность. Вот целостность нашего видения мира, мировоззрения, возможностей развития и именно нашего способности встраиваться в определенные эгрегоры, то есть какие-то коллективные энергоинформационные поля, то есть в общество, в какую-то религию и так далее. Вот эта способность, она заложена из того поколения. Да, у нас есть и своя, конечно же, судьба. Мы сами можем это делать, мы сами ее можем менять. Но если мы будем пассивны, то мы попадем под влияние этих наших предков. И опять-таки, почему мы говорим, что зубы, 32 зуба, почему они играют такую роль? Потому что, по сути дела, они показывают, насколько в вашем роду накопилось этих вирусов. Если у вас зубы с детства плохие, если вы все время с ними бегаете по стоматологам, то знаете, что в вашем роду накопились эти вирусы. И это не значит, что вы такие несчастные, разнесчастные. Нет, вам просто надо чистить свой род. Чистить от этих вирусов. Но для этого нужно знать, в этом разбираться. А 7-е поколение, это сатурнианское. То есть, по сути дела, как говорят, это, в общем-то, тот план, который закладывает стержень, суть вашу. Вот это влияние. Я могу вам сказать, что разное влияние. Есть определенная статистика, есть исследования эти, которые мы проводили. Не только мы проводили, разные люди, которые этим занимаются, генеалогией. На кого как влияет? Есть некие ключи, по которым мы можем определить, в какой степени на человека влияет его род. Это ключи, которые просто-напросто показывают, влияет или не влияет. Например, там, скажем, если вам снится кто-то из умерших родственников постоянно, это не значит, что он вас зовет с собой, как иногда говорят в народе. Мне снится бабушка умершая, значит, мне тоже уже пора. Нет. Это просто к вам приходит в образе бабушки, и ваш ангел-хранитель предупреждает, у вас проблемы с родом. Или, например, у вас из поколения в поколение какое-то родимое пятно передается, одно и то же. Как у Горбачева, например, в 3 поколениях, или у Глобы. У Горбачева пятно на лбу было, там у отца было на шее. У бабушки было на спине. Оно было в разных местах, но оно было абсолютно одной и той же формы. Оно передавалось. И все, это показатель. А у Глобы знак скорпиона на запястье. У его матери знак скорпиона на запястье. То есть у него на правом, у нее на правом. И у его дедушки по линии матери, тот, который был астрологом, у него на правом запястье было. То есть знак передающийся, это, в общем, уже включение этого геноскопа, как мы говорим. Правая, мужская, левая, женская. Для мужчин, для женщин левая, мужская, правая, женская. Вот если конфигурация родинок, понимаете? Когда, например, очень много родинок на теле, это говорит уже о том, что на вас сильно влияние рода. Но не в такой степени, когда у вас передается из поколения. События какие-то проигрываются. Вот они проигрываются и проигрываются постоянно. Понимаете? Одни и те же. Да, даже профессия. Вот заметьте, вот если профессия вот вдруг, да, хотя бы в 3-4 поколениях люди одну и ту же профессию выбирают, это все, это уже очень сильное влияние кармы рода. Потому что, смотрите, часто бывает как? Родители говорят, ну так, всем хочется в наше время, чтобы наши дети занимались тем же, чем и мы. Так, ну почему-то так принято, не знаю. Вот я не знаю, у меня так получилось. У меня отец был военным врачом, и он хотел, чтобы я был. Ну, тоже, конечно, военным врачом, ну неважно, хотя бы был врачом. И с детства это, там у него столько было этих книг медицинских, там это энциклопедия, там и то, и то, и то. Он говорил, давай, читай, там это. И с детства меня все время вот это вот, будешь врачом, будешь врачом, будешь врачом. Я говорю, да не буду я врачом, не буду я врачом. Вы знаете, я когда уже вот пришла, в 9 классе надо было уже думать, да, ведь о профессии там. Я возненавидел медицину. В страшном сне не могло мне предвидеться, что я буду врачом. Представляете, за три месяца до окончания школы я меняю эту точку зрения. Что происходит? Что срабатывает? Понимаете? Вдруг, вот оно, как срабатывает, все. Да, конечно, послужило толчком. Я совершенно собирался поступать в другое место, собирался быть... Там хотел работать, за оперативной работой заниматься, гоняться за преступниками, криминальный мир, вот эти все вещи. Мне это было интересно. Я занимался боевыми искусствами. Я работал, возглавлял отряд «Сдержинец». Там. У меня были эти грамоты от милиции и прочее. У меня было рекомендательное письмо университетное юридическое. То есть у меня все было. У меня, ну, для этого казалось, я даже не знаю там. Мне нравилось там метать ножи, стрелять, прочее. Мы занимались в школе милиции, там боевое самбо, прочее, там все там давали. Это было настолько интересно, столько было. И вдруг бац, и какая-то медицина, даже мне рядом, мне даже страшно было. И я встречаю вайшнавов, знакомлюсь с вайшнавами, вот, с преданными. Я знакомлюсь с ними. Я думаю, какой может быть оперативная работа? Как я буду общаться с преступниками, прочее? То есть... Ну, тем более, что, ну что, я был подростком. Я принимаю решение, что делать. А куда мне деваться-то? Мне же идти-то некуда. Мне же... Это вот вроде бы случайность. А она не случайность. Вроде бы случайность. Она не случайность, потому что начинает проигрываться эта ситуация. Она значит, просто начинает проигрываться. Она заложена уже. И я просто иду только потому в военно-медицинскую академию, потому что у меня... Папа там работал, и потому что он работал еще и секретарем приемной комиссии. Ну а что, а куда я поступлю? Меня в армию заберут. В Афганистан. А что делать? Ну ладно, по блату поступил, честно вам скажу. По блату. Знаете, как я физику сдавал? Не, химию я знал хорошо, я просто химию любил. У меня по химии пятерки. Я просто взял билет сразу, пошел, ответил, 5 баллов получил. Там биологию, там это все, там литературу, все это, ладно. А вот физику я вообще, хотя я заканчивал физико-математическую школу, но ненавидел физику, просто ненавидел физику. Мне попался билет, я понял, все, провалю экзамен, думаю, слава богу, пойду в армию служить. Думаю, наверное, оно так судьба, и что? что делать, раз такая ситуация? Ну, в армию я, знаете, почему не хотел идти? Не то, что я боялся, нет. Я когда собирался до этого на юриста быть, я даже попросился в военкомате, чтобы меня записали в десантные войска. Не хотелось этого. Вот. Потом эта ситуация проигралась в Карабахе. Позже уже. Но тогда я этого не знал ничего. Я не знал, что будет это все. Ну, просто когда я сам уже стал заниматься духовными практиками, я не мог себе представить, что я буду кого-то убивать, понимаете? Я не мог это сделать. Ну, как я буду убивать других людей? Да, это война, но как я буду убивать? Если меня пошлют в Афганистан, значит, я буду там убивать. А я чувствовал, что меня туда пошлют. Поэтому я это самое. Но когда мне вы этот билет раз, ну, как-то что-то я там знал, конечно. Там задача была. Эту задачу не решу. А если не решаешь задачу, то это все, 2 балла. Ну, отец подсуетился там. Я пришел к преподавателю там, начал что-то там говорить. Он понял, что я ничего не знаю. Он говорит, ну давайте вместе. Что у вас не получается? Я говорю, вот задача не получается. Наверное, волнуюсь. Он говорит, давайте вместе. Вот смотрите, вот это вот так. Вы согласны? Я говорю, согласен. А вот это вот так. Он мне пишет, согласны. Тут еще все, написал, все. Видите, как просто? Я говорю, да, просто. 5 баллов, все. Так я поступил в военную академию. Понимаете? То есть случайность вроде бы, но никакая не случайность. Папа подсуетился. Хотя он не мог быть тогда секретарем. Его много, если сын поступает, у них правило, что на этот год он должен был уйти. Но друзья-то остались там. У друзей тоже дети есть. Тоже хотят поступать по блату. Но я когда там оказался, это как страшный сон, я вам хочу сказать. Это для меня был страшный сон. Медицина. Потом я оттуда ушел, первый мед поступил. Ну, меня тоже не хотели принимать. Сказали, ты из военной академии ушел, ты что, дурак, что ли? Это был лучший престижный вуз. Кстати, тогда в то время диплом военной академии, единственный диплом был из вот этих учебных заведений Советского Союза, который котировался во всем мире. Если вы заканчивали, вы с этим дипломом могли устроиться на работу где угодно в мире. Ну, понятно, что военного вас просто так, чисто теоретически. Вот его признавали во всем мире. Там был действительно очень высокий уровень образования. Хорошие преподаватели были, все. Сейчас там развалилось все, а тогда да. Ну, и когда я пришел с этим в первый медицинский, первый медицинский тоже. Но они сказали, ты что, дурак? Я говорю, да я просто не хочу быть военным врачом. Ну, ты от нас уйдешь. Я говорю, может быть, но постараюсь не уйти. Но первый год, я помню, это страшный сон. Я думаю, зачем я пошел в эту медицину? Поэтому я не ходил ни на лекции вообще, ничего. Как я там сдавал эти экзамены, это полный кошмар. Я все время ходил и спрашивал, знаете, вот кто старше, там уже 2-3 года уже учится. Я говорю, скажите, пожалуйста, дальше-то будет интереснее? А что было, может быть, интереснее на первом курсе? Что нам преподавали на первом курсе? Математика. Химия, я химию любил, а эту химию я тут возненавидел. Тут была биохимия, аналитическая химия, органическая химия, неорганическая химия. Какие-то там были, история партии была там. Какая медицина была там? Была анатомия только. Тоже, знаете, веселого мало, когда ты до 5 часов вечера занимаешься, а потом идешь в анатомичку, и там должен это самое... изучать, брать эти кости там, или копаться в трупах там, и нужно все эти, знать, ямочки там, бороздки, изучать их по латыни, зубрежка такая была, просто зубрежка. Или по биохимии изучать все эти ферментативные там циклы сложнейшие, там, один цикл Крепса, что стоил. Вот. Так и кому это надо было? Все, кто сдавал, потом все это перекрестят, и слава Богу, и все, и забывают спокойно, зачем держать в голове там. А потом, конечно, да, потом уже стал думать. Я, в принципе, в основном я занимался духовными практиками тогда. А потом стал думать, а что делать дальше? Вот дальше уже пошел поиск. Ну, все время думал, да, надо уходить. Ну, посмотрите, в итоге-то что? В итоге стал врачом. Все равно. Хотя не хотел. А сейчас объясню. Я сказал о том, что если события начинают проигрываться, то есть я вам говорю, что это включение родовой кармы. родовой питри кармы. То есть, как мои родители повлияли? Да никак не повлияли. То есть, в том смысле, что помогли туда-сюда. Вы думаете, что я под влиянием родителей поступил? Я как раз вам говорю, что обычно мы не делаем, мы делаем все наоборот, когда нам говорят родители. Просто я сделал свой выбор, потому что у меня не было другого. Но у меня же дед не был врачом. Не был. А это, да, прадед и все остальные были священниками старообрядческой церкви. Все. Понимаете? И для меня даже вот этот путь пошел. То есть у меня пошел путь. Бабушка мне говорила, что ты будешь. Я не верил тогда вообще в Бога. Ну, маленький еще был. Спорил с ней. Она мне сказки рассказывала, как я считал. О том, такой Иисус и так далее. А я смеялся. Ты в Бога веришь, уже старая. Она говорила, ничего, вот я умру, ты потом будешь помнить. И потом, на самом деле, ты будешь проповедовать это знание. Ты сам потом будешь проповедовать это знание. Потому что, говорит, твои предки были все священниками, все верили в Бога. И ты будешь верить в Бога. И тогда мне было это смешно. А событие, оно проигралось все равно это. И, может быть, понимаете, для меня давать знания о Боге гораздо важнее, чем давать знания о медицине. Понимаете, в чем дело? Я это вижу в своей миссии, а не в миссии просто лечить людей. Хотя этим занимаюсь тоже. Но я просто вам показал события. Может быть, другая вещь. Когда ребенок рождается на 7-м месяце, на 9-м месяце, это тоже влияние кармы. Это не просто так. Или на 10-м. То есть не на 7-м, или на 8-м, или на 10-м. На 9-м нет. 9-м это... Вот. Если, например, там, скажем, зубы появляются слишком рано. Некоторые дети рождаются уже зубами. Или одним зубом могут родиться. Или очень рано появляются там, да? Обычно зубы же когда? Где-то в среднем на 7-м месяце. Или слишком поздно появляются. Это все знаки. И таких знаков существует. Вот я просто говорю, это ключи. Мы изучаем, у нас есть такое направление, которое мы изучаем. Это. Но если вот эти ключи работают, то на вас 50%. Действительно влияние кармы рода 50% оказывает. И в том случае бывают люди, у которых программа совсем не похожа. Вот мы говорили о гороскопах. Вот человеку раз гороскоп составляют, начинают про него рассказывать все. Что у него в гороскопе. Гороскоп – это наша прарабха карма. Ну, скажем, космограмма, а карта наложенными домами, это называется гороскоп, потому что это рекомендация, как эту карму отработать. И вот человеку рассказывают, а он говорит, да вообще не про меня. Как будто, знаете, перепутали год, дату вообще, все перепутали. Он говорит, да это не про меня вообще. Даже рядом ничего не стоит, все, что говорят. Такие люди, они разочаровываются в астрологии, они говорят, да, это астрология, лженаука. А на самом деле на них просто влияет родовая карма на 100%, она вытесняет их судьбу. Род вытесняет их судьбу, потому что у них какая-то особая миссия может быть в этом роду. И поэтому у них своя... А как так может получиться? А вот я вчера вам рассказывал, что в какой-то момент нашей жизни, да, то есть, вернее, после жизни, да, после смерти, когда наступает смерть, мы приходим в коридор ожидания, мы приходим в это пространство Питри Локу, и там Ямарадж нам предлагает дальнейшую нашу судьбу, как нам поступить, где нам родиться, в какое время, в каком месте, в какой семье. То есть для того, чтобы выбрать рождение, он вызывает ангела-хранителя соответствующего рода, и мы с ним заключаем договор. Почему? Потому что, например, у нас каждый раз стоит задача. Эта задача, она похожа на некую шахматную игру. То есть мы играем против гроссмейстера, нам нужно победить. Один выигрышный ход только есть. И нам, естественно, нужна помощь, потому что сами мы не выиграем. Потому что, ну, если вы понимаете, если вы не гроссмейстер сами, даже если вы гроссмейстер, и то, если вы играете против другого гроссмейстера, это неизвестно, кто из вас выиграет. Это очень тяжелая игра. Но если вы сами не гроссмейстер, вы играли когда-нибудь с гроссмейстерами в шахматы? Кто, по крайней мере, вообще умеет шахматы играть? Я играл, например. У меня просто, у моего отца был друг, он военный, тоже врач, но в свое время он там именно по этой линии тоже занимался и стал гроссмейстером. И он как-то пришел в гости к отцу, я тогда шахматами увлекался сильно, в детстве сильно увлекался. Сейчас просто некогда играть, хотя эта игра достаточно развивает интеллект. Вот. В России даже сейчас хотят ее ввести в школах, как обязательную часть программы обучения детей. Ну вот, и он пришел, ну я был в седьмом классе или в шестом. И он говорит, давай сыграем. А я уже тогда играл неплохо. Говорит, давай сыграем. Я говорю, ну, я знал, что он гроссмейстер, мне было интересно. Он говорит, ты не переживай, я без ладьи буду играть. Взял ладью, снял. Мы стали играть с ним. И я, ну, несколько ходов мат. Он говорит, давай вторую ладью сниму. Он снял, убрал все две ладьи. Но я подольше продержался, все равно мат получил. Я даже не понимал, как. Он просто это, он делал просто вообще, он просчитывал все мои ходы. И он без двух ладей сыграл. И потом зашел мой сосед. Ну, мы дружили, он был на год меня старше. Но тот занимался в каком-то кружке, там он там вообще уже имел какой-то разряд. Он говорит, вы что, в шахматы играете? Я говорю, да, вот этот человек, он там гроссмейстер, все. Он говорит, а можно тоже сыграть? Я говорю, ты, говорю, это самое. Не думаю, он вообще тебе... Я он долго даже, он без двух ладей, я не смог у него даже вообще, даже в ничью сыграть. Он говорит, ну можно я попробую? Говорит, да. Он убрал две ладьи сразу же, не стал даже ничего с одной играть. Две ладьи убрал, они сыграли в ничью. И он сказал, вот этот человек, он талант у него, он может. И в будущем он действительно в шахматах очень многого достиг. Понимаете, в чем дело? То есть, но все равно, когда вы играете в гроссмейстер, с гроссмейстером, да, то у вас, вам нужна помощь чья-то, какая-то подсказка. Если, например, вам кто-то будет подсказывать. Поэтому представьте себе, что у вас стоит некая сверхзадача. И тогда, когда Ямарадж вызывает ангела-хранителя рода, он говорит, этому нужно помочь этой личности, да, помочь. У него такая задача стоит. И тогда ангел-хранитель рода говорит, хорошо, мы заключаем договор. Я тебе помогу. То есть я тебе дам те силы, те возможности и нужный момент подсказку, чтобы выиграть эту игру. Но и ты взамен выполни задачу нашего рода. Или очисти род от какой-то негативной кармы. Потому что род загрязняется, если в роду кто-то совершает какое-то действие. Вот смотрите, если вы сами творите всякие, ну, дисгармоничные, жизнь ваша такая нечистая, да, то вы оскверняете не только себя, вы оскверняете род свой. Понимаете? Вы оскверняете свой род. А как вы его оскверняете? Ваши дети не пострадают вообще. Ну, вы можете кривыми их сделать. С точки зрения, как мы дерево можем кривыми. Мы об этом поговорим, потому что существуют для этого ключи. Если будете их ломать... Да, но внуки ваши, вот они пострадают. Если вы, допустим, живете, вот простая вещь, простой пример. Что будет происходить с нашими внуками? Если мы, например, живем, вот как люди многие в наше время, они там, допустим, приобрели какое-то, ну, прошли обучение, приобрели какую-то специальность, профессию, и дальше они на этом остановились. Они ходят, зарабатывают там деньги на работу. Порой работа это просто такая, ну, от звонка до звонка, что называется. Она может быть скучная. Она является рабочими буднями. Там нет творчества, там нету ничего. Человек не горит этим. Закончил он эту работу, пришел домой, там дома что-то поел, телевизор посмотрел, там какую-нибудь мыльную оперу. На дачку съездил, понимаете, там покопался в земле, еще что-то, ну, в отпуск там. То есть, вот такая жизнь человека, да? То есть, познания мира уже нету дальше. То есть, человек не развивается уже дальше. И что произойдет? То есть, А человек должен познавать мир до конца своей жизни. До конца, до самой смерти он должен познавать свой мир. Так у нас внуки будут соответствующие. У них уже возможности для познания. А потом говорю, почему у нас внуки такие ленивые, там плохо обучаются или еще что-то? Потому что мы такое сделали, мы в них заложили. Это наша, в общем-то, недоработка. Дети нет, а внуки уже та. Правнукам, если мы сами не живем без любви, как многие люди сейчас, они живут, у них семьи, они внешне благополучные, Да, там в гости друг другу ходят, говорят, посмотри, какая у меня жена, там муж замечательный, а друг друга смотрят там вообще, вечно ссорятся, и просто уже чувствуешь, уже любви-то нету. А, ну так удобно, уже сложилось, там квартира совместная, дети уже это, ну, живут без любви. Мы говорим, да, там, что сейчас принято говорить? Везде, смотрите, во всех религиях везде это, навязали нам идею. Что? Развод – это плохая вещь. То есть развод – это как грех. Нам говорят, разводиться греховно. Если вот вы поженились, то это Богом дано. А раз развелись, вы нарушаете законы Бога. Так во многих религиях говорят. Разве нет? Я что, не прав? И вам будут так говорить. Вы пойдете, а вам будут говорить, да, это грех. А жить без любви – это не грех. А если вы будете жить без любви, то ни ваши дети, ни ваши внуки не пострадают, а ваши правнуки будут несчастны. Вот они будут несчастны, не будет им вести в любви, и все. И будут мучиться, мытариться постоянно. Что такое, почему, неудачи. Ну, конечно, у них есть и своя судьба. Не то, что вы их там спрессуете так. Но если они вдруг окажутся пассивны, все. Им будет... Но то, что им придется это все разруливать, будут какие-то неудачные вещи, это ваше влияние. Или их дисгармоничное какое-то положение, это тоже ваше влияние. Есть еще одна вещь, кстати, которая переходит на правнуков. Она известна как артха. Артха – это благоприятные вещи. То есть способность использовать благоприятные вещи в нашей жизни. Вот когда мы используем благоприятные вещи, то это называется артха. Хотя очень часто говорят, артха – это экономическое благосостояние. А почему? Да потому что одно из самых благоприятных вещей – это способность, наш талант, о котором мы говорили вчера, проявить, насколько это, понятно, что он еще не чистый, понятно, что он не 100% открытый, понятно, что нужна еще переплавка, но уже в том виде, в котором он есть, свой талант приложить, сделать его достоянием общества. И этот талант тогда, он будет востребован обществом. И тогда не может не быть экономического благополучия. Мы не говорим, что артха – это богатство. Нет, это просто нормальный уровень, когда человек может себе позволить хорошую пищу, дом, там, прочее, то есть какие-то путешествия, использование тех же средств на какое-то свое развитие. Это просто нормально. Это человек, скажем так, среднего достатка. Это уровень. Но это же не только это. Артха, потому что есть анартхи, неблагоприятные вещи, когда человек за них цепляется. Например, у него талант художника, а он начинает заниматься бизнесом. Или врача он занимается бизнесом. Он думает, а я врачом не заработаю денег, мне на жизнь не хватит. Лучше пойду-ка я стану бизнесменом. И что толку от его бизнесменства? Ну, заработает он этих денег, но радости не будет. Счастья не будет, гармонии не будет. Потому что радость-то она завязана на любовь, на талант. Понимаете? То есть по-другому-то никак. Не будет этого счастья в жизни. Но он не только сам будет потом ходить, ну да, он будет пытаться как-то говорить, вот, посмотрите, я там, машина у меня там хорошая, там, дом себе такую, дачу построил, там, самолет купил. Но сам он не будет радоваться. И он так проживет, думает, нафига я это все делал? А правнуки, они будут расплющены потом. Они вообще могут быть нищими из-за этого. У них ничего не будет получаться. Работают, работают, а денег нету. Никак не реализоваться. А потому что прадедушка постарался или прабабушка. А если вы, наоборот, свой талант реализовали и использовали благоприятные вещи, то ваши правнуки, у них это как по маслу все пойдет. То есть вы им обеспечите эту хорошую судьбу. А если вы дальше пойдете праправнукам, то это возможно. Если вы живете, плывете по течению, пассивно, не пытаетесь ничего изменять, не пытаетесь сопротивляться, то и они такие же будут, пассивные. Если мы пойдем дальше, то опять-таки, дальше пойдет мировоззренческие ценности, дальше пойдет внутренний стержень. Но восьмое поколение от вас, оно свободно от вашего влияния. На него уже все, ваше влияние завершается. Если вы, конечно, пассионарий, то тогда вы будете действовать на 12 поколений. 12 колен. Но если вы не пассионарий, то до седьмого колена. А потом все. от вас свободны уже. Понимаете? То же самое, как на вас, например, восьмое поколение от вас, предков ваших, на вас не действует вообще никак. Но мы не можем сказать, что праджапати были в седьмом поколении. Кто-то из них был праджапати. Нет. Просто они действовали на ваших родителей, понимаете, на ваших дедушек, бабушек, на вас лично они не действуют. Вот, это песочные часы. И чтобы это было вам, ну так, более-менее ясно уже, чтобы более-менее ясно, как это работает, я приведу пример. Сейчас, конечно, рождается большое количество этих праджапати. Мы просто не знаем даже. Даже в ваших семьях такие дети могут быть. Вот. А у них есть такая программа, такая судьба. Но я вам хочу привести пример. Хочу просто привести пример одного из таких праджапати, который жил тоже в своеобразный переходный период. Вот. О нем не все знают. В основном, потому что у него была миссия очень большая. А миссия была такая, значит, когда начался переходный период, он назывался закат Кали-юги, потому что есть понятие заката Кали-юги, это как сумерки, да, есть рассвет. Вот когда Кали-юга закончилась последняя, начался закат Кали-юги. Но еще до него надо было подготовить почву. Закат, он длился практически почти 200 лет, этот закат. Последний, до 1899 года считается, хотя там он был сдвинут потом, там за счет, я вам говорил, Никола Тесла постарался. Вот, поэтому сдвинуто было до 1947 года все. Вот. Но это был искусственный сдвиг. А в общем-то, в 1899 году там практически уже этот процесс завершился. Так вот, этот закат, он уже, тем не менее, поскольку Кали-юга пошла на убыль резко, то нужно было человечество переводить на другой уровень сознания. То есть мы как говорили, что сознание людей проявлялось через нижние чакры в основном. Вот эти нижние оболочки сознания. С физического, там, энергетического или там, в лучшем случае астрального плана нужно было переводить на уровень манипурный. Перевести, потому что некоторые говорят, хорошо быть на анахатном плане сознания, но вы не можете перескочить. Вы должны пройти еще даже через уровень пингала чакры, который расположен между анахатой и манипурой. Но в принципе, некоторые говорят, манипурным человеком быть плохо. Ну да, может быть плохо, но в то время, когда люди не были манипурными, то представьте себе, они жили, зависели полностью, как щепка. По реке плывет себе и плывет. Куда занесет, туда и занесет. И очень боялись его, боялись этого рока, судьбы. А манипурный человек, он уже начинает вмешиваться в свою судьбу. Но правда, он, конечно, очень раджасичный, поэтому он часто может дров наломать. Но все-таки он очень активный, он может менять что-то. И поэтому он очень многого может достигать. Очень многого может достигать. И вы не можете сразу встать с ватхистханного плана, перейти на уровень анахатный. То есть вам все равно придется пройти эти этапы. И все человечество в целом, его нужно было перевести. И вот в 16 веке жил такой известный каббалист. Он был каббалист, философ, эзотерик. Вот. Очень известный. Его звали Соломон Лурия. Вот. Может быть, кто-то слышал, кто изучал эту историю. Этот Соломон Лурия, действительно, у него были все признаки праджапати. И ему явился ангел-хранитель и сказал о том, что у него есть миссия. Миссия, как раз вот та самая миссия, что его род, он должен будет перевести все человечество. Он еще молодым уже имел такой уровень высокий, что ему явился ангел-хранитель и сказал, ты должен перевести будешь человечество, твои все потомки, это будет их задача. Вот, перевести человечество с атхистханного плана на манипурный. Ну, практически надо было это сделать за 200 лет. Практически за 200, за 300 лет надо было сделать. 300 максимум. Вот. Это считайте, смотрите, 200-250 лет, это 7 поколений как раз укладывается. И вот эта задача. Ну что, задача была очень большая, потому что задача такого рода, она касалась уже всей планеты. Не какого-то конкретного государства, а всей планеты. Это была сверхзадача. Соответственно, ему были даны очень такие уникальные возможности, силы. У него родилось 22 сына. Представляете? Не считая дочерей. 22 сына. И он очень этим гордился, потому что говорил о том, что как раз у него количество сыновей столько же, сколько букв в еврейском алфавите. Вот. И он очень этим гордился. Так вот, эти все сыновья родились совершенно какие-то необыкновенные. Они, конечно, мы о них ничего не знаем, в том смысле, что они, собственно говоря, что он им поручил? Они создали масонскую ложу. И эта масонская ложа, масонский орден, они там были, в общем-то, в самой верхушке его. Ну, он был главой самой организации этой. Вот. А они были его... А потом уже они стали наследниками... Поскольку они были, что называется, серыми кардиналами, о них никто не знал, и их имена, в общем-то, в истории, они тоже, но они известны в определенных кругах. Так вот, вот эти вот личности, да, эти личности, они построили эту программу, и, в общем, задача заключалась в следующем. Как нужно было сделать, как он видел эту идею, как переводить человечество на уровень манипурный. Он сказал так, то есть у него в программе, это, и, собственно говоря, это было записано в программе этих масонов, то есть что он должен иметь каждый человек? Способность жить нормально, то есть по-человечески, то есть именно говорят, что он должен иметь возможность благосостояния, да, мы говорим, благосостояние. Или экономическое благополучие, как угодно. То есть, опять-таки, не обязательно стать богатым, сверхмиллионером, нет. А он должен быть, жить достойно. Хорошо одеваться нормально, там, пищу хорошую есть там, и прочее, прочее, прочее. То есть, использовать возможности эти средства на образование. То есть, у него должен быть какая-то возможность, какой-то его труд, его талант должен быть раскрыт так, чтобы он достиг этого благосостояния. Эта задача была поставлена. Хорошая задача, никто не спорит, хорошая. Второе. Человек, если он хочет, он может получить власть. Если она ему нужна, если у него есть такой талант руководить. То есть, чтобы это было не так, как до этого, что власть передавалась от монарха к монарху. То есть, только в этих... Почему? Потому что дело все в том, как уже в период Кали-Юги, монархия, она сильно деградировала, и все эти монархи, они сами были, у них были, ну, осквернены их род, почему они вымирали практически, и они занимались тем, что они либо были очень пассивны, либо там, по Европе, посмотрите, сколько было дураков среди этих королей разных, они просто придурки были полные вообще, напрочь. То есть они чем занимались? Снова этими дворцовыми интригами и прочее, какие-то, там были люди нормальные, рождались, но это же единицы были часто. И вырождались уже все эти монархии, они вырождались. Никто не говорит, что монархия там, да, или кшатри, это, ну, кшатриев-то как таковых среди них уже не было. Они только ходили, они личину на себя носили. То есть они рождались, а власть получали. А руководить они не могли. Посмотрите, что там, допустим, в России было сделано тем же Николаем II. Вот его возвели в лик святых. А за что? То есть человек, собственно говоря, сделал все, чтобы эту Россию, империю огромную, то есть просто ее кровью залить. Сделал все. Правильно его назвали кровавым. Только он при жизни-то, может, и муху не обидел, а потом последствия того, что он... Монарх не может и не должен, если он кшатри, он не может проявлять такое вот, такие качества, как... не знаю, там, жалость и прочее. Если там начинают какие-то появляться преступные элементы, которые хотят захватить власть, он должен сурово наказать, публично это сделать. Ему говорили все, и просили его, и эти люди, которые вокруг него окружали, в том числе и Распутин. Надо провести акции, так, как это сделал Николай I. Потому что беда грозит, беда грозит. Но он, нет, нет, я там хороший, добрый и прочее. И что? Его свергают. Понятно, потому что он добренький царь, а добренький царь слабовольный, и все. И в итоге что? Приходит к власти Ленин, Троцкий, что 25 миллионов человек приказывают уничтожить. Просто 5 миллионов сразу, а потом еще 20 миллионов гибнет уже там. Гражданская война, голод, прочее. А при Сталине погибло меньше. При Сталине было репрессировано 800 тысяч человек. И кто в основном был репрессирован? Те, кто убивали, потому что Сталин, и грабили. Вот он их приказал их репрессировать. Ну и погибло, конечно, во время войны, там еще после. В лагерях, конечно, погибло много людей тоже. Тоже использовали. Лес рубит, щепки летят, это понятно. Но Сталин меньше совершил зла, чем совершил Ленин. Это понятно. Ну, а больше даже Троцкий, потому что Ленин, собственно говоря, был только таким подставным лицом. Все это замышлялось-то Троцким. Вот. Поэтому, конечно, вот посмотрите, 25 миллионов человек погибло только сразу до 21 года. То есть, смотрите, за 4 года там, да, за 4 года после отречения Николая II от власти, 25 миллионов погибло человек. Почему это произошло? А почему люди гибнут, вы имеете в виду? То есть, конечно же, у этих людей, соответственно, карма, у кого-то родовая была, у кого-то индивидуальная. То есть, если, например, это не коллективная карма. В том, что в какой-то период времени, понимаете, в чем дело? Ведь мы же попадаем тоже под раздачу, не просто так. Даже в концлагерь человек просто так не попадет. Даже в тюрьму просто так он. Вот смотрите, бывают случаи, вы знаете, человека, его осуждают невинно, как мы говорим, да? То есть, я не говорю сейчас там сталинские времена. Я вот просто говорю, вот человек раз, он не совершал преступление, но не подумали, что он совершал. Его взяли, арестовали и посадили в тюрьму. А он невиновный. Ну так получилось, подумали, что он виновный. А его подставили. Но это не бывает. Как Жеглов говорил, но невиновных не бывает. Просто так не попадают люди. Почему человек попал в тюрьму? Потому что в прошлой жизни он совершил преступление, но от преступления ушел. Понимаете, в чем дело? Он ушел, но он думал, что от преступления, он ушел от наказания. Его не поймали. Он оказался таким, в общем, ловким. Но все равно он же совершил это, ему все равно придется оказаться в этой ситуации. Эта ситуация проигрывается. Если вы, например, совершаете убийство, то вам, хотите вы или не хотите, вы все равно, насильственная смерть, она неизбежна в какой-то ситуации. Если вы совершили много убийств, столько воплощений, вы будете также умирать насильственной смертью. И что мы можем сделать? Мы можем только с помощью своей воли отсрочить это. Мы можем это отсрочить. Можно умереть насильственной смерти в детстве, а можно умереть в старости. Ну, тоже насильственный. Доживете до 100 лет, по башке вас где-нибудь стукнут, и все. Ну, лучше в 100 лет по башке стукнут, чем в 16, правда? Да. Если у него черный луна в Скорпионе, то, может быть, он, конечно, и рот очищал, может быть. Но тогда должно быть у него включен гиноскоп. Один из 8 ключей гиноскопа должен быть включен. Если у него не включен гиноскоп, гиноскоп, да, по 8 ключам, по одному из 8 ключей, то это, скорее всего, то, что он просто... Мы знаем, что черный луна в Скорпионе – это либо самоубийство, но тогда бы он бы по-другому это проигралось, либо это склонность к массовым убийствам. То есть, когда человек мог совершать массовые убийства. Ну как, если он, понимаете, вот что такое человек массовое убийство совершил? Вот я вчера про Жукова рассказывал. Вот, ну да, понятно, что на войне люди гибнут, но если эта война не глупая, правда? Зачем было брать Берлин? Если бы через день-два была бы капитуляция. 300 тысяч человек были, по сути дела, брошены туда. Так это, считая, только со стороны... было советских войск, 300 тысяч погибло, а сколько погибло еще немцев там, и в том числе мирных жителей? Там же тоже, представьте, вот столько людей. И он стал причиной гибели массовой, гибели-то такого количества людей. Сколько раз он умрет насильственной смертью? Сколько раз? Вот посчитайте. Столько, сколько погибло, сколько он уничтожил людей. Это не значит, что вы пошли сами и стали их убивать, этих людей. Нет, вы могли не убивать, вы могли дать приказ. Или, вот я про это и говорю, понимаете. Одно дело, допустим, идет действительно какая-то битва, где там, ну, не будут погибать, да, воины. Но это нормальная ситуация, это тут война, это все. Но когда глупо вот так вот взять, ну, не, оно не глупо, а это именно получается для личных целей. Он воспользовался своей властью для того, чтобы удовлетворить Сталина. Вот и все. Хотя мог этого не сделать. Я вам расскажу, я понял, давайте, чтобы нам сейчас не вдаваться вот в эти, ну, дискуссии, да, вот, я, давайте я вам так скажу, вот я вам приведу такой пример. Был такой случай, он был в 19 веке, достаточно был такой жестокий капитан, он, ну, прессовал так сильно свою команду на корабле, вот. Хотя он был очень опытный такой, да, все. Его уважали. Ну, это было примерно как, не знаю, как Сталин, да, вот его уважали, там, даже любили. Хотя он там вроде такой был тиран, деспот. Вот. Но вот он постоянно там мог издеваться над своими матросами, там, наказывал их там за какие-то малейшие, любил такой порядок. И было так, что даже несколько человек он убил в своей жизни. То есть у него была такая вот эта серьезная жестокость. Но когда однажды там они перевозили, или там, ну там у них порох был, короче говоря, внутри бочки с порохом были, когда там начался пожар в этом корабле, он приказал спускать шлюпки и матросов, чтобы они уплывали подальше от корабля. И они спускали, и там еще оставалась возможность спасти. Там внутри были матросы, которые не могли выбраться. Он помогал их вытаскивать оттуда. И когда уже корабль пылал, мог в любой момент взорваться эти бочки, и он туда прыгнул, туда в трюм, и произошел взрыв. То есть он не смог их спасти, погиб сам. То есть понимаете, как с одной стороны был жестокий человек, да? То есть, но при этом он совершил подвиг. Я спросил тогда, я помню, была лекция, приезжал мой духовный учитель, он давал лекцию по проблемам смерти. Но он мог сам спастись, конечно. Ну, казалось бы, человек такой, но он должен был позаботиться о своей жизни. А он спасал матросов. Или как Петр Первый, понимаете, он же тоже спасал матросов. И, хотя многих людей он поубивал. Он же тоже был жестокий очень. Вот. Я спросил у своего учителя, а почему вот он так поступил? Вот, казалось бы, человек такой, он был всю жизнь, и считали его эгоистичным, и тираном, и все, злобным. А тут он вдруг берет, и это происходит. Почему вот, что стало с этим человеком? Потому что он рассказывал о том, что происходит после смерти. Давал лекцию такую, ну, недавно это было, ну, как года три назад он приезжал, когда давал на эту тему. Вот, а он говорит так, ну, а что говорит тут? Тут, скорее всего, произошла такая ситуация, что этот капитан, возможно, в детстве у него была просто-напросто, ну, какая покорежена психика его, что ли. То есть, может быть, его родители были жестокие, может быть, учителя, может, что-то. Но у него вот эта озлобленность была на людей, она так сложилась. Но так говорит, что каждый человек, он или абсолютно плохой, или абсолютно хороший, мы не можем. Потому что, может быть, человек очень хороший и вроде внешне такой добропорядочный, но он может совершить там какое-то зло. А бывает наоборот, человек совершает подвиг. И он говорит, что так, этот капитан, он просто-напросто, в последний момент он понял, что вот он жил так, да, в нем это, вот это вот хорошее начало, оно было. В нем это было, и он просто в последний момент понял, что он может хоть что-то сделать в своей жизни хорошее. Поэтому он и понимал, что он может умереть. Но он сделал это, и в итоге вот этим своим поступком он взял и очистил всю свою негативную карму. Вот именно одним этим поступком. Потому что это называется подвиг. Если бы он не совершил в жизни своего зла и не был таким бы злобным и прочее, он вообще попал бы сразу на Махарлоку. Махарлока – это райский мир. На какое-то время, не на все, но он бы получил, потому что люди, совершающие такой подвиг, когда они жертвуют своей жизнью, вот, не обязательно они умирают, но если они так были готовы умереть даже, то они, в общем, попадают на Махарлоку на какое-то время, иногда даже на тысячи лет. Но поскольку он был просто таким человеком и злобным, жестоким, и кого-то убил, то он тем самым просто сжег свою негативную карму. Вот и все. Итак, власть, дальше, признание, да, то есть признание или слава, можно так сказать. Это была следующая такая задача поставлена Соломоном Лури. Каждый человек должен быть признан. Признан. То есть имеется в виду, что если он раскроет свой талант, его должно признать общество. То есть это нормальное явление. Он считал так. Чтобы никто-то не украл это все. Каждый человек должен иметь что? Образование. Каждому надо дать возможность образования. Иначе как его талант раскроется? В соответствии с его талантом. Каждому человеку дана возможность получить, ну как, иметь доступ к религии, религия должна быть. Или, как он говорил, каждый человек может исповедовать любую религию, независимо, где он родился. Если он родился, как там говорят, вот ты родился в христианской стране, значит, должен быть христианином, а иначе ты не христ. Если ты в мусульманской, значит, мусульманином должен быть. А Соломон Лури говорил, нет, пускай каждый выбирает сам. Не так, что тебя покрестили, ты когда был маленьким ребенком. А нет, ты должен выбрать сам, какой тебе путь, какую религиозную школу ты должен выбрать. Поэтому говорил, каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. То есть, потом, значит, каждый имеет возможность развить. Ну, это называется воля, да? То есть это важно. Он подчеркивал это, что нужно уметь влиять, то есть не зависеть. То есть действительно, как Гермес Трисмегист говорил, что звезды склоняют, но не обязывают. То есть склоняют, но люди, они подчинялись. Ну и так далее. Это, тут много пунктов на самом деле. Я сейчас не буду. Там еще и свобода, независимость, да, вот этот пункт был, что человек должен быть свободным. В определенном смысле, конечно, соблюдая закон общества. Вот. То есть они, в общем-то, его сыновья, это все потом стали воплощать в жизнь. То, что он был Праджапати, во-первых, ну вот сам по себе факт вот этот, что у него было много сыновей, они все были... Они создали, и практически масонский орден выполнил эту миссию. Они, так принято считать, что это были иудеи, только неправда. Они туда приглашали различных представителей разных народов. Они искали людей, у которых уже был раскрыт талант. Они их туда принимали, в эту ложу. Там было 99 ступеней. Вот. В зависимости от того, уровень какой у них, они попадали на какую-то верхушку. Верхняя часть пирамиды, конечно, она была засекречена. Вот. Но в итоге, что они делают? Они создают государство, которое должно было быть образцом. Образцом. То есть, ну вот, вот их была ошибка. Не образом, а они сделали образец. Они создают такое государство, Соединенные Штаты Америки. Это государство, в котором реализовано в Конституции там, и было, в общем-то, все это, все эти пункты были масонские, записаны. И на долларе и знак был масонов. Пирамида с глазом. Все, вы знаете это. И поэтому образцу весь мир должен жить. И дальше начали эти все революции происходили, в Европе свергались монархии и так далее. То есть для того, чтобы везде установить и реализовать эти принципы. Вот. Они свою задачу выполнили к концу 19 века, на самом деле уже. К концу выполнили. И дальше надо было просто передавать эстафету дальше другим народам. Потому что все. Кто же был из прямых потомков? Их было много разных. Но я вам назову только прямых потомков. Маркс. Карл Маркс, он был прямым потомком Лури. У него был троюродный брат Гейне. Карл Маркс этим гордился очень сильно. Авраам Линкольн, прямой потомок. Фрейд. Осип Мандельштам. Эйнштейн. Там много можно перечислять. Ллойд Джордж там и прочие. То есть это были прямые потомки. Это были прямые. Там не считая. Очень многие были засекречены, потому что они оставались серыми кардиналами масонской ложи. Они не выходили. Троцкий, кстати. Тоже. Троцкий тоже. И Каганович тоже. Это были все потомки Соломона Лурии. Если мы возьмем вообще очень многих известных людей, которые жили в 19-18 веке, они так или иначе были связаны с этим орденом. И они выполняли эту миссию. У каждого из них была своя задача. Эмиль Золя, например, мы его знаем как писателя, а он на самом деле, в общем-то, проводил там свою работу. Кстати, Бен-Гурион, который основал Израиль, тоже это прямой потомок. Вот и все. Я вам просто показываю, что как вот в данной ситуации этот род выполнил свою задачу. А дальше что стало происходить? В 20 веке они начали просто-напросто уже бороться за то, чтобы не отдавать власть. То есть поправить по-прежнему миром. И в итоге что? Род стал вырождаться. Там появилось большое количество людей, которые просто стали вырождаться. Они стали между собой сражаться. И в итоге сейчас эта масонская ложа, она вся разваливается. Там они борются. Западные, восточные масоны, южноамериканские, североамериканские, каких только нет уже, английские. То есть они там везде между собой ссорятся, воюют уже. Они не могут поделить уже власть. Они утратили, у них все это в политику превратилось. Потому что все... Миссия рода выполнена, но она была выполнена. Человечество перешло на манипурный план. А сейчас человечество должно переходить на уровень уже Пингалы, эпоху. То есть Пингала Марма, она расположена между. То есть между манипурным и анахатным. А когда наступит два пара юга, это уже анахатный план. Она нужно перейти будет на анахатный план. Это будет задача. Но это значит, что когда человечество перейдет на анахатный план... Это значит, что без любви вообще жить будет нельзя. Потому что в два пара югу люди не могут жить без любви. Они не способны жить без любви. Вы скажете, как это невозможно? А вот так. Вы думаете, в древности люди, как если мы возьмем, как это было раньше, вы думаете, в древности люди жили без любви? Да не жили они без любви. Они не жили без любви. Если ситуация заходила в тупик, что называется, в их отношениях, посмотрите, что было у друидов, что у славян, там, у кого, да, все народы, которые здесь жили, пожалуйста, у них же было такое, у них все это было в их традиции. Если вот зашли отношения в тупик, бывает, бывает, да, все, любовь утрачена, что-то происходит. Хотя тогда было это редко, потому что были очень... сильные связи в родовой традиции, поэтому это была крайне редкая такая вещь. Но если она возникала, то просто-напросто мужчина выводил свою жену на площадь, там место было какое-то священное. Обычно это береза, такая береза, березе поклонялись, вы знаете, в древности. Как поклонялись? Считали просто священным растением. Действительно священное, потому что оно связывает небо и землю. В ней проявление неба, энергии и земли. Она сама воплощение энергии земли, конечно, береза. Вот. Когда происходили в древности вот эти обряды, и даже, я говорю у нас, скажем, здесь, на этой территории, но в Индии там, конечно, по-другому было... они были и огненные, конечно, всякие были обряды. Но обычно такая вещь была, как, например, обводит 7 раз невеста, обводит жениха. Сейчас в Индии даже это существует, вокруг огня. То есть женщина, да, то есть невеста обводит. Обводили у нас, те народы, которые жили, обводили вокруг березы. Во время церемонии самой. Это была важная часть. 7 раз. Нужно было по часовой стрелке обвести. Женщина, она обводила мужчину. И таким образом, это была заключительная часть церемонии. Отсюда пошло выражение «окрутила». Она его окрутила. Вот. Потому что на самом деле, оказывается, нельзя было, женщину невозможно было заставить, то есть как бы вы ни хотели, но пока она не выполнит эту часть церемонии, то... Этот брак энергетически никак, не информационно он не мог быть. Он можно было искусственно удерживать в плену там и прочее, но брак не состоялся. То есть только женщина давала возможность, право мужчине стать ее мужем. А мужчина, он не мог этого сделать. То есть она должна была выполнить эту часть церемонии. На востоке вокруг огня это делали. Вокруг огня она обводила. И сейчас это делают. А потом, если вдруг что-то не вошло у них, не сложилось, то мужчина шел к той же березе, брал ее и против часовой стрелки 7 раз. И говорил: не люба. И все. И мог любой мужчина на ней жениться. Он отпускал ее на все 4 стороны. И другие могли жениться. Но это не значит, что он не заботился. Там, если, например, никто не брал ее в жены, то он не заботился о ней. Или там о детях. Нет, такого не было. Тоже будем об этом говорить. Это обязанности мужчины. Если брал кто-то, тогда да. Ну, слава Богу, взял кто-то. Кому-то она люба. Может быть, найдет своего суженого. А сейчас люди живут без любви. Вот. Вот так. Ладно. Так а Троцкий уже вырожденец был. Они же уже, Троцкий же он чего? Он просто, собственно говоря, Берштейн Троцкий. Он же что? Он уже хотел, собственно говоря, уже эту власть не отдавать. Это уже были люди, которые... Я же говорю, по мнению Шьюктишвара, в 1899 году все, уже это было последнее. То есть уже все человечество было готово, чтобы начать переход. А его просто тормозили. Поэтому... Троцкий-то как раз и относился к тем людям. Да, конечно, вот Эйнштейн это понимал, например. Но Эйнштейн, он общался с Богонотаром, так, на тонком плане. Богонотар к нему являлся несколько раз. Он даже свои открытия сделал. Эйнштейн же, он сделал открытие через ясновидение. У него же такие, он же не был логиком. Он не был как таким обычным ученым, он был эзотериком. Вот. Но Эйнштейн, он это понимал. И он как раз не пытался... искажать информацию. Он пытался, в общем-то, что-то делать. Хотя все равно он попал под влияние вот этой науки и так далее. Но он потом понял, что наука – это страшная вещь. Он понимал это тоже. А люди, которые в этом роду уже хотели, пытались удержать власть, тот же Фрейд, пожалуйста, он же ее, эту систему, он же пытался то же самое, используя свои методики, он пытался... Да, он был гениальным психологом, психиатром, он был гениальным. Но куда он направил эту гениальность? На то, чтобы, опять-таки, в тупиковый коридор направить человечество, перевести и провести параллель с животным уровнем. Вот и все. Показать, что в основе всего сексуальные есть вещи. Это фрейдовская теория. Ну, я вам называл уже Осипа Мандельштама, например. А вы имеете в виду сейчас кто? Каганович не так давно умер, а еще вот такой писатель тоже был известный, Гельман. Слышали? Нет, нет. Пушкин, нет. Понимаете, в чем дело? То есть Пушкин вообще к этому никакого отношения не имел. То есть были, конечно, писатели разные, поэты, которые они не были потомками, их просто привлекали в масонскую ложу для работы, какой-то деятельности. И они соглашались. Возьмите декабристов. Все декабристы, они были членами масонской ложи. Все, абсолютно, до одного. И восстание это было, это попытка свергнуть монархию. Это было ясно. То есть они хотели выполнить ту же задачу, которую выполнили в Европе, во многих уже государствах к тому времени. Но эта попытка не удалась. В общем-то, она не удалась. Поэтому там были эти репрессии и прочее против них. Их разогнали. Эсеры... Это уже вырожденцы были. Почти все эсеры, они же были все в основном с масонскими организациями связаны. По крайней мере, их масоны или использовали, финансировали. Они просто убивали. Это были вырожденцы уже. Ленин, он не был членом масонской ложи. Он про нее даже ничего и не знал. Его использовали в темную. Он ненавидел режим. Он мстил за смерть своего брата. У него была одна идея. Он, в общем-то, был где-то, наверное, параноик. Ну, параноиком называют не обязательно человек, который там бред какой-то несет. Хотя он тоже бред-то нес все время разный. Но именно параноик – это человек, который одержим какой-то идеей. Вот у него была идея отомстить за смерть брата. И для этого надо было столько людей уничтожить. Ну, конечно, он еще и любил хорошо пожить. Денежки любил. удовольствие получать, прочее. Женщин любил. Не зря же он умер от третичного сифилиса. Это факт тоже. Нет, значит, обычно в роду чаще всего это проявляется у одного, ну, максимум у двух человек. Вот рождаются, допустим, дети, то есть кто-то, на ком-то лежит ответственность. Но это имеется в виду не то, что на вас на 100% карма рода ложится, но это имеется в виду, если на вас даже на 50% она перекрывает карма рода, вашу индивидуальную карму, то, значит, вы уже должны с этим родом что-то решать, что-то делать. А если, скажем, это, ну, там братья и сестры, на них тоже род влияет, естественно. Ну, просто, может быть, там в 10, там 15, 20%, вот такой степени. Но то, что на них влияет, то, что я рисовал там, да, этот принцип, то это совершенно точно на них влияет. И на них это влияет, это да. Только на тех не влияет, кто родился в противофазе к дате рождения своего отца или матери. К одному. Плюс-минус 5 дней. Плюс. А это для этого вот надо те самые. Я вам приводил пример этих ключей. Вообще их 28 на самом деле. Просто вот если первые 8, тогда на 50% влияет. А если 20 остальных, то тогда может там от 5% до 30% влиять. Вот и все. Есть, я еще раз говорю, то есть все равно на нас карма рода влияет. На многих из нас влияет карма рода. Но мы этого не знаем. И наша задача, в общем-то, восстановить эту родовую традицию. Понимаете, в чем дело? То есть, как это сделать? Да очень просто. У вас есть дети, у вас есть внуки, у кого-то есть уже правнуки. Прежде всего, конечно же, чтобы род восстановить, люди должны жить как? Они должны жить как-то вместе. Это трудно людям сейчас представить. Мы сейчас вместе не можем, правда? Еще одна вещь вам просто объясню, тоже здесь, вот возвращаясь к этой схеме, потом перерыв сделаем. Вот смотрите. Считалось как? Считалось, но это было в древние времена, люди тогда подольше жили, чем сейчас. Был период, когда люди жили достаточно долго, даже в Библии это отражено. Потом стали жить меньше, условия стали ухудшаться. Кали-юга наступила. Потом, когда произошло схлопывание двух кали-юг, вот этих, малой и великой, то люди вообще жили в среднем 36 лет. А потом сейчас уже опять продолжительность жизни начинает нарастать. То есть уже наши дети, там, внуки, они будут жить гораздо дольше, чем мы. То есть средняя продолжительность жизни, она будет уже скоро, там, где-то 120 лет, потом она еще больше будет повышаться. Ну, в общем-то, уже в два пары югу 120 лет это вообще будет так совершенно нормальное явление. Сейчас люди могли бы жить тоже 120 лет, если бы они бы не нарушали этих законов. Но они нарушают, поэтому они живут меньше. Ну, в общем-то, если сейчас взять даже статистику, то люди, которые вот как-то собой занимаются, следят за собой более-менее. Не то, что они обязательно живут правильно, все там четко выполняют, но более-менее за собой следят. Они живут гораздо дольше, чем, например, как говорят там раньше, горцы или там в деревнях люди. Нет, в городах крупных люди живут дольше, потому что в городах люди более грамотны. Ну, конечно, не все, а только те, которые что-то делают. Конечно, если они не разрушают свое тело всякими там способами, только возможно. Так вот, в древние времена была такая важная заповедь у предков, что пока у тебя хотя бы один внук не исполнится ему 5 лет, не внук, вернее, а это самое, 4 раза пра-пра-пра-правнук. 4 раза. Пока ему не исполнится 5 лет, ты не имеешь права умереть. Иначе это нарушение родовой дхармы, родового долга. То есть в седьмом поколении у вас должен появиться кто-то один. То есть я уж не говорю, что вот сейчас, например, если вы умираете раньше, чем у вас правнуки родились в наше время, вот в этот переходный период, то это уже преступление против рода. После перерыва объясню, почему. А раньше, в древние времена, нужно было, чтобы в седьмом поколении от вас хотя бы первому внуку исполнилось 5 лет. Ну, не внуку, а праправнуку, да, 4 раза. Если вы умерли раньше, если позволили себе умереть раньше, значит, все, считайте, вы совершили преступление против рода. Хотите, объясню, хотите, не буду. Как вам? Хотите? Вот. Могу объяснить, что нужно делать, чтобы это самое. Вот, не знаю, если вы, конечно, хотите умереть, пока вашему правнуку не исполнится 5 лет, можете умирать, но помните, что вам придется ответ за это держать. Вы нарушили. И тогда вы не получите рождение в хорошем роду. Вы наберете отрицательные очки. И это не Бог вас наказывает. Вас никто не наказывает. Это просто вы сами. Вы сами себя наказали. Вы совершили преступление против своего рода. Только потому, что вы позволили себе умереть раньше. Нет, мы не рождаемся в одном и том же роду. Но можем. Можем родиться в одном и том же роду. А? Вот я расскажу после перерыва. Если у ребенка, допустим, рано зубы появляются, то это очень сильная защита рода. Очень сильная защита рода. А если поздно, то слабая. Но это... Да. Хорошо, когда ребенок зубами рождается. А что вы смеетесь? Заратуштра зубами родился, например. Да и... Если что... Да. Значит, он просто это самое, у него сильная защита по линии матери и все. Но если род отца вырождается, а у него по линии матери, значит, сильно идет. Мы можем, у нас есть целая наука, генеалогия, да, то есть мы строим геноскопы специальные, мы можем определить очень четко, как от кого, из какого предка, кто даже вирус внес в этот род. Можем это определить. Но это такой цикл, я провожу его обычно. Он занимает 2 недели, если так все рассказывать подробно. Просто на этой теме я не мог об этом не сказать, потому что вы увидите, как кривизны в нашей родовой карме, как они влияют на, в общем-то, последствия того, что мы что-то с нами происходит, то, что мы не умеем любить друг друга, и с детьми мы неправильны. Вообще, если говорить возрасте, физиологическом возрасте, в котором женщина способна рожать, то этот возраст, ну, как мы говорим, первого ребенка, то лучше всего, когда женщина рожает с 14 до 21 года. Конечно, вы скажете, ничего себе, в 14 лет, как же она может родить? Ну, конечно, она... С точки зрения сейчас, да, сейчас разные есть. Сейчас есть девушки, которые в 14 лет уже вполне могут родить. Хотя, может, там в 20 веке таких мало было еще. А сейчас уже вполне есть. Мы видим иногда, что вроде она ей... Некоторым посмотришь, думаешь, там уже лет 16-17, а им еще 14. Вот так они действительно, у них физиология развивается. В общем-то, это нормальное явление. Вот. И действительно, женщины, они могут, то есть, рожать уже, если у них нормально идет развитие, они могут начинать, то есть, по состоянию их гормонального фона, я имею в виду, понимаете? То есть, там должны быть не только половые гормоны в норме быть, но там идет соотношение еще там соматотропного гормона, дегидропендростерона и других. То есть, вот там должны быть эти показатели... достаточно гармоничные. Вот у мужчины физиология, она, так сказать, задерживается в этом смысле, и мужчина, он зачинать ребенка может где-то, ну, нормально, полноценно, с 21 года где-то до 25, вот самый оптимальный считается возраст, когда мужчина может зачинать. А женщина, наоборот, где-то с 14 до 21. Это речь идет о первом ребенке. И если женщина рожает, ну, как зачинает первого ребенка в этом возрасте, то очень многих последствий в ее жизни, отрицательных, что касается здоровья и развития, ее не будет. Так же и у детей. Вот, обычно считалось как? Что, конечно, что там может мать, родив ребенка в 15-16 лет, что она может ему дать? Ничего. У нее ни жизненного опыта, ни мудрости, ничего нет. Ну, что это, собственно говоря, еще такой возраст-то? Вот. Поэтому никогда, никогда женщины и не занимались воспитанием, то есть матери не занимались воспитанием своих детей. Вот. А этим занимались более старшие поколения. Ну, об этом тоже будем говорить. Но давайте посмотрим, как могло так случиться, что семь поколений рода, вот, они могли, в общем-то, быть, ну, скажем, вы могли дождаться даже седьмого поколения. Просто посмотрим по цифрам. Допустим, возьмем какое-то среднее число, 20 лет, допустим. Вот есть, сразу хочу сказать, есть такое время, когда лучше женщинам не рожать, периоды. Это именно рождение, не зачатие, а рождение. Это когда им 18 лет, когда 18, 27 и 35. Это считается не очень хорошие циклы для рождения ребенка. Вот. Почему? Потому что это не обязательно, но во многих случаях происходит, если у ребенка будет включен гиноскоп, то на него обрушится вся негативная карма рода матери. Если она его родит на 18-м году своей жизни, 27-м или 35-м. Но не пугайтесь, если кто-то родил. Потому что вы не, так должны знать, и включен гиноскоп или не включен. Но если у вашего ребенка включен гиноскоп, то вы сбросили на него всю именно вот эту отрицательную информацию, которая накопилась в роду, именно в вашем. То есть род отца не влияет на вашего там, сына или дочь, только негативная карма. И он, значит, должен стать чистильщиком рода в этом случае. Нет, это касается только женщин. Но это не потому, что женщины плохие. Просто вот у них есть такие моменты уязвимые. Понимаете? Вот. Вот это вот периоды, вот эти вот. Поэтому это не всегда, еще раз говорю, это значит, должно ребенок, он же не просто так становится чистильщиком рода. У него же это заложено тоже в его программе. Значит, если в роду накапливаются вот эти, как говорим, информационные вирусы, то есть пороки, или негативные стереотипы. Это же становится опасно. Они передаются. И тогда они могут перейти в то, что мы называем вырождением рода. Вырождением рода. Понимаете? Вот даже такая простая вещь бывает. Вот, например, посмотрим. Вот мы, когда генетика, это уже понятно. А вот, скажем, ухо одно большое, другое меньше. Понимаете? Там, или какие-то искривления там идут. Или язык географические и прочее. Это же все признаки того, что в роду накопилась отрицательная информация. Там лакунарный тип радужной оболочки. Это значит, надо исправлять, срочно исправлять. То есть это уже на грани, это еще несколько поколений, все, рода не будет уже. Потому что появление генетических болезней, это уже все. Поэтому, если такая штука есть, то, в общем-то, и раньше смотрели, что, допустим, заключать там браки, да, то есть если род ослабленный, то нужно заключать сильным родом, чтобы эта сила рода другого, она защитила, очистила. Ну вот есть и чистильщики рода. Ну давайте возьмем число, не будем сейчас говорить про 14 лет, потому что 14 лет это все-таки, представим себе, что женщина родила первого своего ребенка в 20 лет. То есть вот вы берете, да, поколение, вам 20 лет, вы родили первого ребенка. И ваша, допустим, дочь, да, которую вы родили, когда ей было 20 лет, она тоже родила. Мы так просто пофантазируем. Значит, вам в этот момент 40 лет. 40 лет вы уже бабушка. Но женщины в 40 лет весьма активны, социальные, конечно, им заниматься воспитанием тоже еще вроде. 40 лет. У некоторых мудрости и в 40 лет еще нет. Потому что это вообще мудрость начинается, когда человек достигает кармической зрелости. А у некоторых кармическая зрелость только в 42 года наступает. А это не значит, что они сразу мудрыми становятся. Они еще должны пожить какое-то время. Значит, ваша дочка рожает тоже в 20 лет. И, соответственно, когда вам 60, вы уже прабабушка. ну вот уже здесь мудрость есть. И уже вы можете научиться любви. Потому что, смотрите, ну что в 20 лет? Конечно, еще и половое созревание-то могло толком не закончиться. Но, может, оно закончилось, все нормально. Если правильно все делать, то все должно было закончиться. У женщин, по крайней мере. Вот. Но мудрости-то никакой еще нету. И умения любить нету, даже своих детей. В 40 лет уже что-то появляется. Ну еще, а вот 60 уже, да, уже в 60 лет. Уже, в общем-то, умение любить должно быть. Если оно его нет, то это уже совсем плохо. Вот ваша внучка тоже родила в 20 лет. И вам тогда 80 лет. И ваша правнучка тоже родила в 20 лет. И вам 100 лет. И праправнучка. Ну и так 120 лет. Тут 140. 20, 40, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, седьмое поколение. 140 лет надо прожить и еще 5 добавить. 145. Потому что 5 лет. 5, лучше больше, конечно. А если, смотрите, например, 15 лет. В 15 лет, если вы родили, то в 30 лет вы уже бабушка, в 45 вы уже прабабушка, в 60 прапрабабушка, в 75 уже вообще, страшно сказать, в 90 лет, и 105 лет. А что 105 лет вы не можете прожить сейчас запросто? Если будете использовать методы Кая Кальпа, Рассаяна и так далее, вы сейчас проживете 105 запросто, только уже родили позже, не в 15 родили. Поэтому, значит, прожить надо больше. Ну, 105 плюс 5 – 110 лет. Вот. Ну, хотя бы проживите до того, чтобы родился. Но я вам просто показываю, что это вполне реально. Просто раньше это было принято. Сейчас со временем опять это все будет возвращаться. И если ваши дочки будут рано рожать, не пугайтесь. Это веяние времени. Понятное дело, но ведь в школе они учатся, а скоро будет обучение заменяться образованием. Вот. Ну да, дочки, наверное, не будут рожать, а внучки будут. Хотя рожают уже. И в 12 рожают сейчас. Не хочется? А пускай они учатся. А что им мешает учиться? Академ отпуск возьмут. Им-то что, в армию не заберут. Академ отпуск возьмут, потом не согласны. Ну, бабушки, прабабушки есть. А? Нет, так я сейчас как раз об этом и хочу поговорить. Я объясню. Вначале я объясню просто зачем. Зачем это нужно? Это ахинея, да, вроде бы. Вот зачем это нужно? Кому это до седьмого поколения? Вот представьте, мы говорим, семь колен идет влияние рода. Если вы живы, вот представьте, что ваш предок в седьмом, хотя бы один из этих 64 жив сейчас. Такой йод, йог, ситха-йог такой. Прожил, родился где-нибудь в 18 веке, или в 19-м, может быть, в начале. Ну, в конце 18-го где-то родился и еще живет. Уже такой старый-старый. Может, выглядит еще лет на 80. Может, еще вас переживет. Есть такие? Если вы хотите посмотреть, поезжайте на Кумхамелу. Раз в 12 лет собираются эти ситха-йоги. Есть по 600 лет, по 800, по 900 лет им. И вы не скажете, что им столько лет. А? Нет, они просто используют метод. Это же по-другому название. Кая-кальпа-йога называется. Или аштанга-йога. То же самое. Но у них другое. Это понятно, что это люди асоциальные. Это люди асоциальные. У нас есть асоциальные люди криминального плана, а есть люди асоциальные духовного плана. Вот они духовного плана асоциальные. Но это не значит, что они живут вне этого мира. Они помогают очень сильно. Они пьют этот яд, который мы создаем. Мы же постоянно отправляем в пространство отрицательные элементалы. Когда вы разгневались, когда-то кому-то позавидовали, кого-то обидели, страх испытали, вы все время отправляете элементалы. А кто, вы думаете, куда они деваются? Они отравляют окружающую среду еще больше, чем технические различные там все эти заводы, фабрики, автомобили. Они еще больше отравляют. Потому что духи земли, воды, огня, воздуха, они все поражаются этими элементалами. Они становятся больными. И они становятся злыми. И во всех городах крупных полно этих злых духов. Потому что мы их с вами, собственно, и сделали злыми. Они больные, понимаете? Вот и все. А что делают эти ситха-йоги? Они сидят там у себя в пещерах и медитируют. Но они медитируют, но у них такое мощное сознание, что они фактически вычищают и вычищают землю. Если бы они делали бы наш уже вот этот слой, в котором мы живем, земли, он бы уже все, он был бы уже уничтожен. Здесь было бы вообще бы поле радиоактивное. Мы давно бы уничтожили друг друга. Мы бы, да если бы не радиация даже или что-то еще, мы просто бы уже давно бы все вымерли от разных болезней. Они нас спасают, поэтому они там сидят в горах, не только в Гималаях, они же сидят в разных местах. И такие йоги в Сибири сидят тоже. Так вот, если вот такой предок у вас жив, представляете, по крайней мере, он точно вам скажет, кто там, да, чего. Ну, он может не знать всех этих вот, но в принципе он в курсе, он же это жил. Во-первых, он вам расскажет, какая на самом деле была история, что было на самом деле. Ведь история, мы не знаем, что было даже 100 лет. Потому что в учебниках одно пишется, а надо очевидцев спрашивать. Очевидец вам расскажет. Но он что расскажет? То, что он сам видел. Понимаете? Он вам не расскажет того, что... Что он может вам рассказать? Вот он, допустим, война. Немцы пришли. Сидит он в деревне ребенком. Ко мне рассказывал один из моих родственников. Говорит, мы, говорит, сидим с братом. Маленькие были они еще. Сидим с братом в деревне. Едут немцы на мотоциклах. Приезжают, они мед едят. Остановились. Немец вышел. Хороший мальчик. По головке погладил, мед взял, все, сел и поехали. И все, проехали деревню, и больше там их не было. И вообще ни боев не шло, ничего. Вот. Что он может рассказать про немцев? Хорошие они были, плохие, про войну, что он может? Он там просидел в этой деревне и все. Ничего не знал толком. А кто-то участвовал там в боях и так далее. Да, он все равно расскажет свою точку зрения, как он это видел. У него свой мир, свое понимание. Спросишь у немца, как он видел свой мир. Он по-своему, спросишь какого-нибудь партизана, он по-своему расскажет. Спросишь какого-то мирного жителя, который оказался там во время этих бомбежек, он по-своему это расскажет. Понимаете, у каждого свое. История, она все равно пишется и складывается из каких-то очевидцев. Но вы, по крайней мере, можете знать о своем роде. Он же будет носителем, он же практически, это же так или иначе будут линии от него идти или от них, от этих 64-х. Огромное количество людей здесь. Кто-то умер, понятно. Не все выживают. Дай Бог одному выжить. В этом. Хотя бы одному выжить. И все. Потому что кого-то, вы говорите, да, кого-то, кто-то мог умереть насильственной смертью. Там война, еще что-то, болезнь там. Но хотя бы один. И что происходит тогда? Тогда происходит, в этом случае, если 7 поколений, да, если 7 поколений соприкасаются, то происходит передача информации. Это очень такой процесс. Вот об этом как раз я и хотел сказать. Вот смотрите, вы говорите, ну а как вот там, она в школе учится в 15 лет. Конечно, она в 15 лет учится в школе. Как она там может рожать детей? Есть еще один вопрос. Мы будем говорить о стадиях любви. Да, вы об этом читали. Был такой курс в 99-м году. Но мы об этом будем кратко все равно говорить. Какая там любовь? Ну да, мы влюблялись, там у нас первая любовь могла быть. Но мы знаем, что в основном, в 99% случаев, эта любовь заканчивается неудачно. Потому что мы идеалисты. В таком возрасте мы все идеализируем. И редко создаются семьи. Вот эта школьная любовь, она редко создается семьей. Но почему? Потому что все покорежено. Ему об этом будем говорить. Ну, допустим, это мы возьмем такой вот пример, что хорошая получилась семья. Да? Естественно, что муж должен быть старше. Это тоже важный момент. Потому что мужчина, он в 15 лет, он не может быть одноклассник, не будет хорошего крепкой семьи, если ей 15, и ему 15 лет. Какой? Он вообще не может зачать здорового ребенка еще в этом возрасте. Ребенок будет уже больным. Вот. Ну, не обязательно, что он будет болеть какими-то такими явными болезнями. Ну, иммунитет будет слабый, психика будет слабая и прочее. Неврастенник будет вот такой. Мужчина должен начинать детей позже. Рано нельзя ему начинать. То есть, значит, соответственно, разница в возрасте. Ну, вы говорите, как же она в школе? Ну, так в школе, пожалуйста. Ведь когда в институтах рожают, берут академотпуск. Почему в школе не взять академотпуск? Почему? Потому что дело в том, что когда происходит... Сейчас происходит зачатие детей случайно. Это очень плохой фактор. Если мы возьмем правила, посмотрим, как это должно было быть. И как, в общем-то, мы говорим, зачем вспоминать те правила, которые были тысячи лет назад? А мы говорим, потому что это все возвращается, потому что наша цивилизация переходит и возвращается к тому, что было. Это хорошие вещи. То, что раньше подготовка к зачатию длилась 108 дней, и она не происходила случайно. Да, есть примеры, есть люди, они являются исключением из правил. Им нельзя зачинать детей планово, но это исключение из правил. И мы можем видеть, и как все происходило-то раньше. Раньше происходило так. Вот мать рожала ребенка. Там сын, дочь, неважно. Нужно было подождать определенное количество времени. Зависело от эпохи. В разные юги разное количество времени. Ну, так считалось 108 дней, там 144 дня, там еще. Почему? Потому что, когда ребенок появляется на свет, у него проигрывается определенная мистерия его жизни. Значит, она мистерия жизни его проигрывается. То есть рождение как таковое, оно еще не завершается. То есть, если брать физическое рождение, оно завершается с момента разрезания пуповины. Но вот этот энергоинформационное тело, да, вот эта оболочка, энергоинформационная оболочка матери, эфирное поле, оно по-прежнему... В него встроена энергоинформационная матрица ребенка. Они связаны в течение сколько времени? Ну, столько дней она будет связана, сколько лет проживет этот ребенок, ну, вот эта дочь или сын ее. Каждый день жизни приравнивается к году. Это называется символическая прогрессия или дирекция. Вот. Она показывает. Вот если наблюдать за маленьким ребенком после рождения, то он будет изображать что-то, двигаться, какие-то позы причудливые. В какие-то дни он будет улыбаться, в какие-то будет у него истерики. Если все это взять, записать в дневник, то потом можно увидеть вообще, как будут протекать различные периоды жизни. Потому что, ну, опять-таки мы говорим, звезды склоняют, но не обязывают. Но однако, это как то, что мы все-таки понимаем, что есть, когда хорошая погода, это одно, и когда плохая. Вот мы все ехали сюда на лекцию и думали, как раз разговаривали, что сейчас все люди покупают машины. Вот, правда, скоро машины перестанут уже покупать. Машин не будет через какое-то время. Ну, не сейчас, не переживайте, еще до 2020 года спокойно можно. Вот, ну, не будет таких машин, как сейчас, конечно, уже. Будут другие, может быть, какие-то. Еще какое-то время будут. Но вот машины вот в Питере, например, сейчас машины покупают в таком количестве люди. Вот несмотря там кризисы, не кризисы, тоже этот вот мировой кризис, он всех коснулся. Но приходишь в автосалон, новую машину хочешь купить. Ну, сейчас вот кредиты не особо стали давать. После того, как вот этот начался американский кризис, он коснулся и России, и всех остальных стран, и вас коснулся. Ну, раньше было спокойно, вот еще полгода назад вы могли прийти в любой автосалон и, пожалуйста, в кредит любую машину, любой цены там, неважно. Только паспорт и все, никаких больше ничего не надо. Все легко было. И люди стали покупать себе машины. И уже одной машины мало на семью, потому что надо и жене, и мужу, то есть машину, да, если там дети, еще и детям. И вы не представляете, сколько, кто в Питере, конечно, бывает, и в Москве знает. Во дворах уже негде поставить машину. Но город, даже в этих спальных районах, там не предназначено было для этих автомобилей. Там все этими машинами заставлено. Если я приезжаю, например, после уже там 10 вечера, допустим, домой, мне негде машину поставить. Потому что у меня рядом с домом есть несколько стоянок, но эти стоянки, они давно забиты, это там даже нереально попасть на эту стоянку. А так все стоят около домов. И там вообще, ну просто заставляют настолько, что к дому даже не подойти эти машины, с кругом стоят, и на газонах, и везде. Но если я вечером приеду, я буду мотаться по этому микрорайону, искать место у каких-то домов, от которых мне еще полкилометра идти придется. Потому что нигде нет мест вообще, все, машин. А если в будний день вы будете ехать, то такие пробки жуткие. Это просто, ну что, а сейчас, конечно, люди покупают. У нас по статистике каждый четвертый житель Петербурга имеет машину. Каждый четвертый, включая детей и стариков. Всех. Каждый четвертый уже имеет машину. Вот представьте себе, сколько машин в городе. И это растет все время. И если вы сейчас придете в салон и захотите купить машину, вам знаете, что скажут? Скажут, что машину придется подождать от 3 до 6 месяцев. Очереди. То есть вы не можете купить. Нету. Они стоят, но купить вы их не можете. Потому что они все проданы. Это образцы. И мы ехали сегодня, говорили, вот надо на мотоцикле ездить, да? На мотоцикле. Но или на велосипеде можно. На велосипеде нормально, даже полезно для здоровья. Пусть долго, но полезно. Но в чем проблема? Если брать Петербург, да и в Риге тоже не лучше. Погода. Полгода плохая погода. Да? Дожди, грязь, зима уже не зима. Я не помню, когда была нормальная зима. Нету зимы. Все время грязь и прочее, вот это вот слякоть. И начиная, вот уже у нас сейчас уже это с октября началось, у вас еще более-менее погода. У нас с октября началось уже сначала. И она продлится так до середины апреля. Это я уже знаю, это каждый год. И что, в эту плохую погоду ничего не делать? Нет. То есть мы, конечно, все равно куда-то идем, что-то делаем. Ну, бывают дни хорошие, бывает дождь льет. Зонтик берем там, зонтиком, да. Но все равно мы же живем, это же жизнь. Так я просто к чему это говорю? Для чего может дневник это составлять мать, наблюдая за ребенком? Потому что она, можно будет знать, что в какие-то годы, если особенно у ребенка, вот вдруг какие-то, ну, вдруг он начинает, там, живот у него сильно болит, истерики какие-то начинаются. То есть, ну, значит, эти будут годы каких-то испытаний. А предупрежден, значит вооружен. Ну и пока, когда это проиграется, вся ситуация, а проиграется она затем, что как вот этот момент сам смерти, он будет проигрываться очень серьезным образом. То есть это будет какая-то необычная истерика у ребенка или что-то такое, вот он может упасть там или еще что-то. Может быть, что-то как-то это проявится. Проиграется эта смерть символическая. Правда, сейчас 70% людей, 70% людей, они, ну, это по мнению Бабаджи. Бабаджи, он когда жил-то в конце 20 века, вот последнее воплощение было, вот он должен воплотиться. Он же ушел в 84-м году уже. Ну, он предсказал, он тогда говорил, что 70% людей умирают преждевременно, то есть они включают программу самоуничтожения. И у нас вот мой приезд был, он связан с Каякальпой, я тогда вам об этом рассказывал, почему. Кстати, мы выпустили диск, вы, наверное, видели в перерыв. Он называется «Сварга», «Двойник». Он недавно вышел, «Сварга». Вот. Там есть две вещи Бабаджи исполняет. И на первом, и на втором есть. Он поет баджаны. Это очень редкая запись. Она была сделана за 6 месяцев до его ухода. Они очень, очень сильные. Там, кстати, звучит, и вы вот в перерыв слышали, первый диск звучал, там звучит, например, вот эта вот прелюдия, она называется си минор, по-моему, ля минор, не помню, Баха, которая считается самой гениальной его вещью. Она всего 6 минут звучит. Тарковский ее использовал в Солярисе, Вот она тут звучит. Почему она считается самой гениальной? Потому что Бах умудрился за 6 минут все вибрации Вселенной соединить в одно. То есть она обладает способностью сгармонизировать вас. Практически за 6 минут. Она там звучит вся. Вот так она, как она была сделана. Вообще эта вещь такая, она выпадает из всего, то, что Бах делал, конечно. Но она не... Бах вообще был гениальным композитором. Но то, что это была вещь его, она очень сильная. Так что такое вот в этом диске там есть. Это посвящено иерархии Вселенной нашей, поэтому мы назвали его Сварга. Юбилейный, 12-й у нас диск. Я не знаю, будем ли мы выпускать еще. Ну, это, в общем-то, мы так решили, что какой-то этап у нас пройден был, поэтому. Так и вот, когда проиграется этот момент символической жизни, то наступает, да, то есть разрыв энергоинформационной матрицы. То есть он, то есть, ну как, сама матрица существует, конечно, но происходит вот в этот момент, в этот период. Потому что, ну, предположим, что ребенку дано прожить там 90 или 100 лет, допустим, да. Значит, эти будут 90 или 100 дней от момента разрезания пуповины, будет связь. И вот этот момент, что очень важно, что мать, она должна оставаться все время с ребенком. То есть она не должна как-то надолго его покидать, потому что у них происходит очень мощный обмен энергоинформационный. И чтобы психика не пострадала, у ребенка, чтобы у него иммунная система, все было, конечно же, в этот период должна связь. И очень важно в этот период кормление, грудное вскармливание. Если грудное вскармливание отсутствует, в общем-то, если у матери нет молока, или она, вот как сейчас на Западе уже принято, не хотят кормить грудью, ну, говорят, что грудь надо сохранить, это полная ерунда. То есть состояние молочных желез, как говорят, грудь, хорошо, чтобы красивая была, для этого совершенно не нужно это самое, отказываться от грудного вскармливания. Я знаю множество женщин, у которых несколько было детей, они кормили до 2 лет даже. И при этом совершенно нормальное у них строение все. Потому что там просто существуют специальные упражнения, и йоги, и прочее. То есть и просто есть некие правила, которые надо знать. Но мы не будем сейчас об этом говорить здесь. Если захотите, можете потом спросить у кого-то, кто знает. Вот. Это правило, и в общем-то, ну просто то, что на Западе, когда просто женщины отказываются это делать, это ужасно. Потому что у ребенка формируется только иммунитет. Ему не хватает собственной иммунной системы. Его надо поддерживать. И через грудное молоко передается не только так называемый трансфер-фактор, который регулирует иммунитет ребенка, но и передается информация о роде матери. Это особенно важно в том случае, когда не сохранилось вот этих 7 поколений. Да? То есть вот их вот, они утрачены уже, умерли эти предки. Хотя бы даже вот, если даже живы там и ее родители, то есть дедушка, бабушка ребенка, или прадедушка даже жив, это недостаточно, надо, чтобы было все. Поэтому грудное вскармливание для нашего времени вообще является крайне важным. И вот этот период, пока идет, вот эта, ну, символическая дирекция, вот, проигрывается судьба ребенка, она передает, и говорится, что даже отцу нельзя входить. Даже отцу. Ну как, он может войти, посмотреть на ребенка, но он не должен там с ребенком гулять. Он может помочь матери, но он не должен ни в коем случае вмешиваться. Он не должен в этой комнате спать. Он может спать в соседней комнате, но туда он не должен входить. Правда, конечно же, может быть проблема с жильем. Это понятно. То есть, ну это опять-таки родовая проблема. Значит, родители что-то не сделали не так. То есть, вот это родовая проблема, что не смогли обеспечить своих детей. То есть это уже невыполнение дхармы родителей, что они не могли создать эти условия. Ну тогда можно поставить какую-то ширму, там, занавеску повесить. Но мать должна находиться с ребенком. Отец может заходить там, смотреть, прочее. Ни в коем случае не должна женщина вступать в сексуальные отношения. Категорически запрещено в этот период. Это крайне опасно, это передастся потом на ребенке. И вот этот период, это еще не полный, пока не произойдет освобождение. Как только эфирная матрица уже, вот это вот у ребенка становится, работает самостоятельно, она высвобождается из этого пласта, то ребенок, он защищен. Он защищен и на уровне тонком, я бы сказал, опасности уже нет от влияния, воздействия каких-то духов и так далее, злых. Вот до этого момента защита идет полностью через мать. То есть мать, да, женщину защищает ее муж. защищает, а она защищает своего ребенка. То есть мужчина не способен защитить ребенка. И это очень плохо, когда жена говорит мужу: слушай, давай-ка ты вот займись, ты же, что я тут вожусь с ним, займись-ка ты им. И никаких в этот период нельзя ни дедушек, ни бабушек, ни прабабушек, ни категорически, ни, ну, тоже никого не пускать, никому не приводить, никому не показывать. Нет, можно показать, но не надо собирать, знаете, по этому поводу, всю там собирать родню и давайте отметим рождение там сына, дочери. Как это принято? А сейчас принято вообще на Западе, полный идиотизм такой, когда идут там, ну ладно, разрешили присутствовать мужчине при родах. Это еще куда ни шло. Потому что если женщина, ну, может быть, поддержка мужа важна, да, в этой ситуации. Но меня рассказывала пациентка мне. Говорит, значит, у нее сын в Америку эмигрировал. Вот, говорит, а он звонит, говорит, у меня, говорит, моя жена рожает. Давай, приезжай. Вот, мы будем участвовать в процессе. Ну, она поехала в Америку. Приехала, они сидят там в роддоме, ждут. Вот. Но она думала, что они вдвоем будут. И она видит, что народ собирается. Друзей пригласил своих, знакомых. Идут там люди с цветами, с шампанским. Такая толпа. О, там... Привет, там, да-да-да-да-да. Все, они там все собираются. Много там, человек 20 собралось. Она сидит с ним и так, та сама, его по колену так хлопает, говорит, ты что, говорит? Он так, ты что у меня по колену? Это же неудобно. Она говорит, да я же твоя мать. Нет, у нас так не принято. Не трогай, убери руку с моего колена. После этого они идут туда, где, значит... Там, конечно, перегородка, все понятно, она там рожает. Его жена. Так эти собрались, ей там кричат, там цветами машут, шампанское открывают, там, понимаете, да, там. Вот. И вот такая вот камера огромная, профессиональная. Она говорит, по коленке я тебе не могу, да, руку положить. А вот этой камерой снимать все это? Он говорит, на память, мама, ты что, не понимаешь? Это ж на память. Какой-то что такое, что придумали вообще. То есть это такой сакральный процесс, и туда вот это вот привести такую толпу людей. Понимаете? Ну что это? Это что, в какой-то футбольный матч или что это? Такое категорически быть не должно. И даже, смотрите, вот ребенок родился, я еще раз говорю. Здесь вот это первое 3-4 месяца примерно это длится. Эта мать, она должна быть сама. Да, в общем, отец может там заходить, уходить, но не дай бог вот этого сильного влияния. Конечно, вы не знали этого, я понимаю. Поэтому дети поэтому рождаются уже с искривлениями психики. Понимаете, потом. Нет, они не сумасшедшие, это понятно. Но комплексы появляются различные у ребенка. Ребенок ведь он очень тонко устроен. Он в этот момент, у него сознание, оно растворено, соединено со всем окружающим миром. Конечно, там не должно быть ни телевизоров никаких, ничего этого. Это будет очень плохо сказываться на нем. Деформируется психика. Будут всякие нагроможденные вещи, которые засорение произойдет. То есть это должно быть действительно, в общем-то, женщине разрешается, конечно, там, читать книги определенные еще. Но это должны быть какие-то книги, которые будут возвышенные. Понимаете? То есть они оказывают какое-то возвышенное действие на нее. То есть не обязательно, что это духовная литература. Это может быть и художественная, но она не должна быть просто мусором. Это должно быть что-то, нечто, от чего женщина может испытывать катарсис. Хотя бы первой степени катарсис, это, ну, это, я думаю, все вы испытывали. Потому что, когда вы переживаете за какого-то героя, потом это заканчивается. Хорошо или плохо, но если у вас появляются там слезы на глазах, или у вас открывается сердце, у вас возникают какие-то эмоции позитивные, или, ну, это состояние может быть первой степени катарсиса. У вас какое-то идет сопереживание. Вот. Это очень важный процесс, когда, если она читает всякую ерунду, смотрит подряд там телевизор, эти мыльные оперы, и все. это, конечно, плохо. То есть вот этот момент, это ответственность, это, понимаете, дхарма, долг матери по отношению к своему ребенку. Она его здесь должна защищать. И вот тут женщина, она не может, никто, ни бабушки, никто не могут. Да, можно показать бабушкам и прочее. Но ни в коем случае, ну, всяких людей не надо туда приглашать, потому что кто-то может позавидовать. Кто-то может позавидовать. И не надо расхваливать, говорить, посмотрите, какой у меня замечательный мальчик или девочка. Там, знаете, гуляют на улице. И там какие-нибудь бабушки такие подходят и говорят, о-о-о. А вы говорите, посмотрите, какой маленький у меня мальчик хороший. Они и начинают свою коварную работу. Потому что у них-то, вы же не знаете, а у них-то, может, не замечательный мальчик был. А может, и какой-нибудь оболтус был или еще. И вот, конечно, тут это не специально. Может быть, просто зависть и прочее. Но ребенок не защищен, понимаете? Нет, конечно, это не значит, что вы должны шарахаться. Тоже будет странно шарахаться там, знаете, от всех. Там подошла бабушка и сразу коляску и бегом от нее. Очень странно будет выглядеть. Но не надо провоцировать. Понимаете? Провоцировать. Ребенка закутывали раньше. Не просто так. Делали обережье специально еще. Поясок вязали ему. Не просто закутать в пеленки. Даже когда тепло. Потому что ребенок не защищен. Поясок вязали специальный для того, чтобы воздействие. На ребенка может быть воздействие. Он не защищен еще. Энергоинформационные заражения самого разного рода. Из глаза и порчи. Все что угодно может произойти. Потом ребенок будет болеть. Поэтому это очень ответственный период. И питание. Конечно, мать должна очень чистую пищу есть. Живую. Какая живая пища? Самая, ну, такая живая пища, которую, в общем-то, ну, чисто, это так пища, которую очень много образуется энергии шакти. Или творческой энергии, энергии интеллекта, как угодно называть ее. Или праническая пища, там можно так ее называть. Ну, в общем, больше всего это фрукты, ягоды. Вот. Конечно, и много есть еще вот в топленом масле, в меде. Но мед много нельзя есть матери. Время кормления, грудное вскармливание, потому что это ребенка могут быть аллергические реакции. А топленое масло, да, конечно, вот во время грудного вскармливания топленое масло, оно должно быть базовым. В общем-то, стараться женщина должна в этот период, в основном, все у нее должна 70% топленого масла присутствовать в пище. Вот. Кроме фруктов, ягод, это цельные зерновые, бобовые, но не тяжелые, потому что это передастся тоже, и их энергетика прабхава, то есть на энергетическом уровне, у ребенка могут быть спазмы кишечника. Поэтому легкие, например, мунгдал, красная чечевица, ну тоже это не злоупотреблять, не чаще, чем 3 раза в неделю. Такие легкие бобовые, может быть. Можно использовать и соевое молоко, конечно, тоже. Вот. Там, где нету антитрипсиновых комплексов, но слишком много, даже легких бобовых нельзя. Вот. Орехи, да, можно орехи. Кроме арахиса и фисташек. Они опасны. Арахис и фисташки – это омогенный продукт. Потому что плесневый грибок, афлотоксин, передается даже через молоко. И не грибок, конечно, передается, а афлотоксин. Афлотоксин, он будет передаваться. И для ребенка это опасно. Потом, что овощи, да, овощи, в общем-то, если они не старые какие-то, можно овощи, тоже живая пища. Но если они не заморожены, замороженные мертвые. Молочные продукты, если они не восстановлены, если не из молочного порошка, тоже нормально, да, все. Вот это живая пища. Все остальное, из остальной пищи, либо в ней нету энергии, праны, либо она... Ну, человек не способен ее извлекать. Например, человек не способен извлекать энергию прану из мяса. Белки может, а энергию прана не может извлекать. Ну, мясо вообще категорически запрещено женщинам употреблять. Как во время беременности, так и во время грудного вскармливания. Потому что гормон смерти будет передаваться ребенку. И ребенок потом будет агрессивный, раздражительный и так далее. У него будут нарушены функции надпочечников. Рыба, она лишена энергии. То есть она сразу же, когда умирает, она тут же теряет энергию. Все. Да, по сознанию рыба ниже, чем растение. Но это мертвая пища. Грибы, ну грибы как? Из них можно извлекать энергию, но это практически очень мало. В основном это используется для лечения, чтобы воздействовать на Муладхара чакру. А так это мертвый продукт. Поэтому практически получается. Но нужно знать еще такую вещь. Можно, конечно, взять живые продукты. Их, в общем, рекомендуется, чтобы они доминировали, скажем так, в питании во время беременности. Но во время грудного вскармливания они должны быть в чистом виде, быть, эти продукты, которые я перечислил. Но продукты продуктами, надо еще их правильно приготовить. Правильно приготовить. Они должны быть чистые достаточно, да. То есть очень важная вещь сейчас, посмотрите, огромное количество идет продуктов из Европы. Вступили вы в Евросоюз, но мы не вступили в Евросоюз. У нас все равно много продается этих продуктов, потому что закону вытеснили, стали продавать, демпинг создавать, то есть стали продавать более дешевую продукцию. Вот я помню, финны даже мне рассказывали. Они-то еще до вступления в ЕС... Они 30% своих там тех же помидор закапывали в землю, чтобы цены не падали. Закапывали. А вступили в ЕС, им говорят, 50% должны закупать в других странах Европы. По закону. Все. Они говорят, да мы не можем. Они говорят, а вы вступили, все. Теперь все. А у них очень большие проблемы с экономикой возникли. У них же все было. Они могли себя полностью, сельским хозяйством полностью обеспечивали себя. Ну там за исключением всяких там каких-нибудь там грейпфрутов, мандаринов. А так все практически свое было. А теперь что? Теперь собственное сельское хозяйство пострадало. Ну, про Латвию я тоже наслышан, как это все здесь разрушали сознательным образом. Вот. И фермерское хозяйство под корень пустили, и все остальное развалили. Это я все знаю тоже. И в России то же самое происходило. Тоже. Ну, сейчас там какие-то делаются попытки. Но люди уже знают. Я знаю, у вас и у нас, люди, они знают, что приходишь, и ты будешь покупать, если у тебя есть выбор, купить импортные там помидоры или свои, то вы лучше купите свои, пусть они будут даже несколько дороже. Или картошку, или еще что-то, или огурцы. То есть, или фрукты. Мы приходим, выбираем. Но есть люди, которые думают, а мне все равно. Да просто глупые люди. Почему? Потому что они думают, что... Подешевле надо, а дело в том, что импортные эти все, там химия на химии, там такое количество этих ксенобиотиков, что мама не горюй. У нас стали добавлять, да, стали добавлять, но только еще не научились так делать, как там делают. Просто в некоторых регионах, вот в Хабаровск я приезжаю, или там на Владивосток, вы просто не купите местного ничего, там ничего нет, там все развалено. Китай, пожалуйста. Китай, это ощущение такое, что вот это у себя у них есть магазины, что называется, экопродуктов. Они дорогие. Но китайцы есть, которые зарабатывают. А это дешево, они химии столько туда валят, что вы видите разные фрукты, овощи, а они как будто из пластмассы сделаны. Они мертвые уже, на корни. Мертвые. И эта химия там просто... она. Можно нюхать, оно пахнет химией какой-то. А запаха самого там ни яблока, ни груши, ничего нету. Можно купить экологически чистые, ну, относительно, японские. Из Японии везут грушу, например. Вот представьте себе, три груши из Японии, они стоят 500 рублей. Три груши. Вот такая цена у них. Это в сезон. А вне сезона еще больше может стоить. Или 1000 рублей даже. Из Соединенных Штатов привозят туда тоже фрукты. А если вы хотите дешевые, иди в Китай покупай. Вот так. Потому что там Северный Китай, там все для себя. В Южном Китае там все хорошо, а в Северном нет. Поэтому вот эта ситуация. Значит, опять-таки, нужно выбрать нормальные продукты. Но как их приготовить? Надо приготовить только и свежие, чтобы они были. Свежие всегда. Потому что пища через 4 часа начинает терять энергию свою. То есть прана начинает уходить. 4 часа пища, когда вы ее приготовили термически, она еще нормальная. Потом она начинает, эта прана уходит из пищи. Бхагавад-гите об этом говорится. Но это исследовали даже ученые, они подтвердили, да, здесь и такое есть. Это связано с их природой, с кластеров, которые там входят в состав. Все это. А в ночное время что происходит? Исключая дни Геккаты. Дни Геккаты, для тех, кто не знает, это 2 дня до новолуния, само новолуние и 2 дня после. Это называется дни Геккаты. То есть в эти моменты луна не видна. Ее не увидите на небе. Она полностью перекрыта. То есть канал луны закрыт. В остальное время луна захватывает все излишки, энергию Земли, и поток земной, он очень сильный, очень мощный. И она забирает все излишки. То есть луна забирает эти излишки, отправляет ее в антипространство. Куда? На Питрилоку. А из Питрилоки... Питрилока, она освещается этим светом, а дальше она попадает на Паталу, там Расаталу, Талаталу и так далее. До Атала идет. До Атала меньше всего доходит. Хотя Атала ближе всего к нам. Но обратный процесс идет. Вот этот лунный свет, то есть, да, как мы берем такой. А солнечный туда не попадает просто. И энергия забирается из излишки, да, я понимаю. Если вы не съели пищу, то... Ночью эта пища, энергия этой пищи будет похищена. Останутся белки, жиры, углеводы. Но праны там уже не будет. Это уже будет мертвая пища. Или как ее называют, переночевавшая. В ведической традиции. Переночевавшая. Но в дни Геккаты, да, она ничего, еще можно ее оставить. Там останется какое-то количество энергии тоже, а не так уж и много, потому что она будет теряться. Поэтому правило такое, готовить нужно пищу. Во время этого периода это очень важно, потому что иначе молоко не будет энергетически полноценным. Если, что еще важно, в принципе, очень важный момент, это, конечно же, сейчас бывают, опять-таки, ситуации, потому что женщины рожают либо слишком поздно, либо без подготовки, ведут такой образ жизни не очень чистый, и у них нет нормального молока. Оно неполноценное, его мало, или его вообще нет. Или рано прекращает кормить грудью. Значит, существует растение, которое... Вообще вот эти вот молочные железы, они имеют свой центр управления, камертоны, свою марму. Она называется Парвати Марма. Связана с богиней Парвати. Ну, я уже говорил, это женская ипостась Бога. Вот, вторая половина, да, как Шива и Парвати, это... в духовном кайласе. Так вот, эта марма, она связана с ее проявлениями. И существует растение, которое очень сильно активизирует эту марму, то есть устанавливает связь с духовным кайласом. Это растение называется шатавари. Шатавари у вас есть. Единственное, я не советую вам только покупать, если привозят челноки. Вот в порошке шатавари, если вам привозят, не покупайте у них категорически. Потому что на это есть 2 причины. Шатавари практически теряет свою энергию в течение 2-3 месяцев полностью, если ее измельчить. Но главная причина заключается в другом. Те растения, которые собираются на территории Индии, они содержат в 20-30 раз больше ПДК, ртути и свинца, то есть тяжелые металлы, которые вырабатываются вот в основном автомобилями. Там же все на солярке у них. Те, кто был в Индии, это знает, там 13% лесов осталось на всей территории Индии. Такое количество дорог, такое количество машин нигде не увидите. Там все загрязнено, все заражено. Поэтому я вам говорил вчера, что эта нация, она вымрет, если ничего не изменится. Японцы предложили уже, но это должно все мировое сообщество помочь. Они предложили, давайте сделаем Индию аграрной страной, как это было раньше. И даже рассчитали, что если в Индии просто... закрыть все предприятия, их уничтожить вообще, разобрать, увести, чтобы не было никакой промышленности, только было сельское хозяйство. Потому что очень много сохранилось, необычно много, а сохранилось этих вот древних памятников, очень много сохранилось зон, очень много мест паломничеств. И японцы говорят, давайте мы сделаем такой огромный, ну, заповедник для всей планеты, где смогут приезжать люди, посещать паломники, там эти места хорошие. Пускай они только сельским хозяйством занимаются, потому что у них очень хорошие условия, они могут собирать урожай 2-3 раза в год. И там можно выращивать практически любые продукты, которые растут в разных регионах планеты. Их можно там выращивать совершенно спокойно. И они рассчитали, что если Индия будет заниматься только сельским хозяйством, то они обеспечат основными продуктами весь мир. Только Индия. Но только сельским хозяйством. Но они должны быть чистые. Сейчас они не чистые. Понимаете, в чем дело? Там тяжелые металлы и все это. На расстоянии 500 метров от дороги. А там дорог такое количество, и машины, что ночью, что днем, идут, причем огромные грузовики, и на солярке все это, выбросы идут. Тут же ходят коровы, едят эту траву, поэтому все, и молоко, все отравлено. И травы там ходят, собирают так же. И что вы думаете, они это самое? Поэтому вот эти фирмы, такие, знаете, крупные, известные, они что делают? Они используют следующий принцип. Они закупают эти травы в других государствах. В Непале, в Бирме. Даже в Южной Америке травы сейчас выращиваются. Плантации есть специальные. Почему? Потому что Европа очень серьезно все контролирует. И Америка контролирует. И Арабские Эмираты. Кто закупает у них? Они все серьезно контролируют. Они смотрят. Ага. Есть содержание. Если там хоть даже на 1% будет больше превышать ПДК, они уже не возьмут это. Поэтому они не могут использовать. Они свою продукцию используют для своего рынка. Но индусы, те, кто знают это, они не покупают юридическую продукцию там. Они покупают фармакологические препараты. Потому что они знают, что продукция, которая отправляется на собственный рынок, она отравлена. Если вы будете ее принимать, то будут проблемы. Поэтому я просто вас предупреждаю, когда едут челноки и хотят подешевле купить какие-то лекарства в Индии, уверяю вас, это отрава. Просто отрава. И в Китае то же самое. Китай продает свою продукцию во многие страны. Сейчас в Америке покупает, и Европа покупает. У них есть очень хорошие. Но это то, что выращено в чистых местах. Там Тибет и так далее. Вот такие места. Северный Китай загрязнен страшным образом. Южный Китай в нормальном состоянии сейчас уже. Очистили его. А Северный Китай страшное дело. Там такая же экология плохая, как и в Индии. Но они борются, они пытаются из этого вылезти. Индусы даже ничего вообще не делают. И это предложение японцев они отклонили. Они сказали, мы сами по себе, мы будем все равно. Вы хотите из нас опять колонию сделать, они сказали. Японцы сказали, мы же вам вложим деньги. Они говорили, вы нас колонию хотите сделать? Нет, мы уже были столько лет. То англичане, португальцы, французы, до этого все эти персы, там еще кто, кого только не было. Нет. Ну, хорошо. Значит, вымрите как нация. Это ваше дело. Жаль, конечно. Ребята хорошие. Ну, выбрали свой путь. Вот. Но на самом деле, вот если послушать святых, да, они не говорят святые, эти говорят, вот, конечно, глупые эти правительства. Они критикуют их конкретно. Они говорят, что в Европе сейчас есть много людей, которые более продвинуты, чем их брахманы. Потому что их брахманы, извините меня, не пускают вас в храмы. Просто не пускают в храм. В храм не пускают. Это было предсказано, по Виши Пуране было сказано, что в Кали-югу брахманы не будут пускать людей в храм. Нормальных людей. Потому что будут демоны рождаться. Так говорят, что демоны будут рождаться в обличии брахманов. А попробуйте пойти. Нет, конечно, какие-то храмы вас пустят. Но есть много вот таких сокровенных храмов, мощных, и вас не пустят туда. Потому что вы имеете белый цвет кожи. А какого-нибудь индуса, который неизвестно как живет, может он как бомж, его пустят. Потому что он индус. Это же что? Это уже формальность некоторая. Я когда не был в Индии. Я был. И когда я вначале ездил туда, я был таким, знаете, восторженным почитателем этой страны. И даже у меня были мысли, что когда-то я там, может быть, буду жить. Хотя Вишнупад однажды сказал нам, он рассказывал просто такую историю, как они шли с Шрилой Прабхупадой, и он на них очень рассердился за что-то. Они что-то сделали неправильно. Он рассердился на них, сказал, в следующее рождение вы будете родитесь в Индии. И они сказали, они были очень расстроены, что они родятся в Индии. А я тогда слушал эту лекцию, я думал, как они расстроены, это же счастье родиться в Индии. Теперь я понимаю, что он имел в виду, что такое родиться в Индии. Итак, после того, как вот этот процесс прошел, я возвращаюсь к шатавари. Значит, растение шатавари обладает способностью увеличивать выработку гормона пролактина и, стало быть, стимулирует выработку грудного молока. То есть обладает наиболее сильным действием. И мы поэтому рекомендуем, конечно, женщинам. К тому же это выравнивает сразу гормональный фон весь ее. И является иммуномодулятором. То есть очень важно, чтобы женщина ведь тоже не заболела, не простудилась, и чтобы ребенок не заболел в этот период грудного вскармливания. Поэтому есть шатавари, который у вас продается здесь. Это шатавари выращено в нормальных чистых местах. Оно в капсулах, можете его покупать. Фирмы Дабур, хороший же товарь. Вот. А других фирм, не знаю. Проверяли. В основном, я говорю, то, что привозят из Индии, это барахло. Вот. Не потому, что Дабур там самая лучшая фирма, а потому, что она на экспорт поставляет. Другая, которая поставляет на экспорт, у них тоже будет хорошая, потому что их проверяют. Так что то, что к вам идет, это идет через швейцарскую проверку очень серьезно. Швейцария очень серьезно все проверяет. Вот. Значит, получается, смотрите, шатавари надо принимать по капсуле 3 раза в день после еды. Все. Вот женщине надо принимать шатавари. Независимо, может у нее с молоком все в порядке сейчас, а потом у нее вдруг раз оно исчезнет. Поэтому нужно для профилактики каждой женщине, каждой кормящей матери назначать. Кстати, это профилактика маститов. Кто будет принимать шатавари, маститов не будет. 100% гарантированно. 100% гарантированно. Не будет маститов. За вот уже сколько лет мы... раньше у нас шатавари была проблема. Я еще раз говорю, почему. Мы не могли назначать шатавари, которые привозили челноки. Сейчас у вас есть шатавари. У нас шатавари тоже проблема. Но у нас есть, в принципе, какие-то другие растения, которые мы используем, местные. Вот. Даже можно использовать спаржу. Обычную спаржу. Спаржа это же тот же самый аспарагус. Та же шатавари. Только она слабее, конечно. Спаржа, она, конечно, слабее. Мы дикую спаржу использовали, которая на Дальнем Востоке растет. Вот там дикая спаржа. Она в общем-то, послабее шатавари, там раз в 5, наверное. А если на огороде выращивают, то раз в 10 слабее будет. Но все-таки это лучше, чем ничего. Поэтому шатавари просто, если нету, тогда используют. Но у вас есть, вам не нужно об этом думать. И мы применяли, когда эти растения, аналоги шатавари, может быть, какие-то. У нас там была пузатка и другие. Вот практически у этих женщин, понимаете. Конечно, еще мы знаем и анис, и тмин, и так далее. Но они не так сильно работают. Да, конечно, рекомендуется тмин добавлять в пищу. Обязательно тмин. Вот. Понятно, я уж не говорю про такие вещи, что женщина не должна в период грудного вскармливания там, не употреблять алкоголь, не курить, там, ничего такого. Вообще женщина, понятно, да, что это, какие последствия могут быть этого. В период грудного вскармливания это делать категорически, это просто опасно. Кофе нельзя пить, даже черный чай нельзя пить, даже зеленый чай нельзя пить женщине. А у нас как рекомендуют? Чай с молоком. У нас и детям в детских садах. Я не знаю, как сейчас. Я помню, когда я был ребенком, нам давали чай с молоком. Черный чай с молоком нам давали. Про зеленый никто тогда и не слышал в советские времена. И сейчас дают какао детям, чай. А это что? Это кофеин. И в зеленом чае, вы думаете, нет кофеина? Это кофеин. А кофеин что? Вы ребенка подсаживаете на наркотики уже. Это психотропное средство, извините меня, весьма сильное. И матери, если она пьет во время беременности чай, хоть зеленый, у ребенка будут проблемы. Этого нельзя делать, категорически нельзя делать это. Какао по содержанию кофеина превышает кофе. Я еще раз говорю, кофеин не должен поступать, понимаете? Вот и все. И почему я говорю, что нужно рожать вовремя, и почему нужно позаботиться о том, о своем здоровье, например, если вот тут вопросы есть, есть тут вопрос, вот меня спрашивают, например, сейчас, одобряете ли вы, что женщина рожает второго ребенка после 40 лет? Не одобряю. Не одобряю и не могу одобрять. Понимаете? После 40 лет. Почему? Потому что организм женщины. Нет, формально вы можете и в 45 лет родить, если у вас с гормонами все в порядке. Но вопрос зачем? Раз. Вопрос зачем? Конечно так. Женщина может сказать, я вышла замуж, да, ну, понятно, да, там, допустим, ситуация такая, что у женщины ребенок от первого брака, часто бывают такие ситуации. Ну, как вот, я не знаю, ко мне приходят люди, когда на прием. Обычно это бывает так. Ребенок от первого брака, она развелась, потом, значит, снова вышла замуж, и муж хочет, естественно, а мужчины, ну, допустим, он не был женат, или, может, был, но нет детей, и он хочет, естественно, чтобы у него был свой ребенок, да? Как говорит, не чужой, а свой. Вот, поэтому женщина идет на это. Формально, да, я согласен. Если вы это, если, допустим, речь идет о том, что женщина будет рожать 40 лет, ну, тогда нужна подготовка. Если вы хотите рожать после 40 лет, я бы даже сказал, уже даже не после 40, а где-то даже после 35 лет. Вот после 35 лет, считайте, даже вот с 35 начиная, да, мы говорим, в 35 нежелательно рожать. Ну, вот где-то вот после 35 лет, да, если вы хотите рожать, не говоря уже после 40, нужна подготовка. Очень серьезно. Не такая трехмесячная подготовка, как обычно. Три месяца, ну, как 108 дней считается, подготовка нужна. Физиологическая. А подготовка, она, в общем-то, нужна для чего? Для того, чтобы подготовить организм матери к тому, чтобы потом, ведь результат, что такое беременность? Это запрограммированные онтогенетические, да, то есть онтогенетические нарушения организма. Потому что что произойдет во время беременности? Особенно, если рожают или там беременеют поздно. Ведь смотрите, организм рассматривает плод ребенка как чужеродное что-то. Вот так происходит. Но это организм, понимаете? Не то, что, в общем-то, понятно, что это не чужеродное. Но организм рассматривает как чужеродное. Поэтому, собственно, иммунитет начинает атаку. И поэтому возникают выкидыши. И чтобы этого не произошло, организм, тоже организм, начинает себя контролировать. Значит, он берет и свою иммунную систему подавляет. С помощью чего? Есть такие гормоны-надпочечники, называются кортикостероиды. Повышается уровень кортикостероидов, давится активность иммунной системы. Подавление происходит, иммуносупрессия. Вот. Но представьте себе, что если это было у молодой девушки, которая здорова по всем параметрам, и другое дело, что у нас, понимаете, уже после 35-40 лет уже появляется, как мы говорим, у мужчин джентльменский набор, а у женщин дамский набор. Есть заболевания, целая группа. И с этими заболеваниями рожать, это значит, вы уже передадите очень... Во-первых, у вас пойдут всякие последствия. Потом, смотрите, беременность, что это? Это запрограммированное нарушение холестеринового обмена. Но не нарушение, оно необходимо, потому что холестерин необходим для того, чтобы строились клетки. Ребенок растет достаточно быстро, плод растет. И построение клеточных мембран, много, то есть организм начинает, печень начинает работать у женщины, да, то есть очень активно. Изменяются вкусовые ощущения, изменяется, появляется потребность там больше и углеводистой пищи и так далее. То есть нужна глюкоза. Значит, могут повышаться и глюкоза тоже. Надо ее тоже переваривать. Значит, могут быть нарушения потом веса, все что угодно пойти. И развиться гиперинсулинемия, и сахарный диабет, и атеросклероз. Все что угодно может возникнуть. Понимаете? То есть так что рожать после там, уже там, 40 лет, это нужна подготовка. Значит, если эта проблема существует, нужно прежде всего привести организм в порядок. Для этого существует такая вещь, как панчакарма. Но я рекомендую использовать не северный метод – очистки организма, панчакарма, это северный метод очистки. А все-таки метод, который является тамильским и дравидийским, вот, керальским, это называется пурва-карма. Пурва-карма, она, в общем, похожа на панчакарму, но она мягкая. Она мягкая. Вот. Есть целый ряд центров в Керале, очень хороших, которые можно поехать и пройти. Обычно мы рекомендуем то, что... Ну, я видел там разные центры, как работают, но мне лично нравятся больше всего специалисты, которые работают... Не, даже не то, что специалисты, а просто я вижу там по всем условиям, как такой райский уголок. Это центр с аматиром и монатиром. Вот там, пожалуйста, там неплохо. Есть еще там рядом институт доктора Франклина. Тоже там хорошие специалисты есть. Несколько, целый ряд. В принципе, вот есть такая компания Ayurveda Tour, вы можете через нее там узнать даже что-то. Или пойти посмотреть вот в интернете, найти. Ну, я просто вам называю те центры, которые конкретно я был и знаю, на себе проходил. А соматиром, монатиром там и институт доктора Франклина. Он находится рядом, правда, он не на побережье, поэтому немножко, так сказать, в этом смысле уступает. Но дешевле зато. Значит, там полная очистка организма, полная очистка. Вообще полную очистку организма рекомендуют проходить каждому человеку раз в 7 лет, потому что за 7 лет происходит обмен. То есть, ну, ведь клетки, они делятся с разной скоростью. Какие-то раз в день делятся, какие-то в сутки, да, там клетки, какие-то обновляются раз в 4 года, какие-то. Самые долгоживущие клетки – это клетки нервной системы, нейроны. Они раз в 7 лет делятся. И происходит что? Через 7 лет практически это уже совершенно новое тело, да? То есть каждые 7 лет полное обновление происходит. Но, естественно, ведь мы засоряемся шлаками, особенно в наше время. Посмотрите, что вон в Швейцарии тоже они сейчас свои исследования сделали. У них там проблема была в чем? Страна маленькая, и особенно вот города там, где все... Значит, страна-то христианская, они хоронят, то есть кремируют, не кремируют, а хоронят. И раньше никак, они брали, у каждого выкуплена там земля, ну, свои, как кладбище семейное. Вот. И на этом семейном кладбище через 3-4 года уже можно подзахоранивать в ту же могилу. Ну, понятно, там происходит разложение, кости только остаются. И туда подзахоранивали просто, и табличку еще одну писали, надпись. Вот. Просто на этот памятник там добавлялись эти таблички. Вот. А сейчас, они говорят, даже 15 лет проходит, открывают, а там как будто неделю назад закопали. Представляете? То есть труп как будто неделю назад, 15 лет он там лежит в земле. Как это? Да вот так, потому что люди едят, что они едят такую пищу с этими ксенобиотиками, практически тело, оно консервируется. Вот оно консервируется, и все. Вот это результат. Если не знаете, посмотрите, есть такой фильм «Осторожная еда». Можете в интернете его найти. «Осторожная еда» называется. Там показано, как это все. Как показано, даже как эксперимент проводили на здоровом человеке. 2 недели он ел и пил всякую дрянь. То, что люди сейчас, то, что подростки, кстати, любят сейчас питаться. Всякие гамбургеры, фастфуды, вот эти все вот это вот. Пепси, Кока-Кола. Значит, Пепси и Кока-Кола, так, для вашего сведения, более опасно, чем алкоголь, например. Более. Лучше водки выпить, чем Пепси-Кола. Правда вам говорю? А подростки это пьют. Если можно ржавые гвозди использовать, да, то есть детали ржавые вы можете опускать, через 40 минут они будут блестеть. Можете проверять. Пожалуйста. Что у вас с организмом будет происходить? Поэтому я-то уже методику, например, свою тут разработал, как Пепси и Кока-Колу можно лечить грибковые поражения стоп. Серьезно? Я просто подумал, если оно ржавчину, так а почему? И люди успешно лечатся. Лечатся, да. То есть надо просто 3 литра Пепси или Кока-Колу наливать в тазик. И ванночку принимать. Ну, разбавлять кипяточком и ванночку. Ну, там кое-что еще добавляется, конечно, можно для усиления эффекта. Куркума там, прочее. Но это основное действующее начало. Грибок не выдерживает такой экзекуции. Через две недели все. Стопы чистые. Их, конечно, нужно еще там этой щеточкой такой, ну, пилочкой. Отслаивать. Да-да-да, чистить пятки надо. Но происходит уничтожение, массовая гибель. А грибки эти, между прочим, они очень устойчивые. Очень устойчивые. Но тут они не могут выдержать. Кожа, ну и некоторых трескается, конечно. Поэтому надо ее чистить. Она происходит омертвение кожи. Тоже, естественно. Но это недолго, потому что долго тоже нельзя. Сосется, будет всасывание, в кровь поступать это. Поэтому аккуратнее с этим. Это единственное, куда можно... Вот для людей, которые в автосервисе работают, чистить детали можно. Карбюратор промывать. Можно так, да. Но, а вы знаете, это действует. Вот если покажете своим детям этот фильм, они не смогут вообще эту пепси и кока-колу пить. Они просто не смогут. Когда вам будете запрещать, бесполезно. Они будут наоборот ходить это делать. А тут они посмотрят и все. Это на подсознание уже откладывается. Вот, поэтому после 40 лет нужно пройти 23-24 дня, это идет полная очистка организма. Вот. Да, это не дешевая штука, но тем не менее. Полная очистка организма. И, естественно, а дальше, после полной очистки организма, должны выровнять с помощью метода Мармавиди, с помощью фитотерапии, гомеопатии, вы должны выровнять все свои параметры. То есть, вот нельзя, допустим, просто так рожать вот со своими болезнями, со всеми делами. Потому что ответственность идет за здоровье своего ребенка, прежде всего. И то, что вы можете усугубить свою ситуацию, это одно. А то, что ваш ребенок, он будет страдать, это еще тоже важный момент. Здесь есть. Поэтому, возвращаясь к этой ситуации, детей, женщины лучше должны рожать пораньше. То есть вообще считается, что ну, если вы до 30 лет так... Еще, ну, первого ребенка я уже говорил, то есть желательно возраст вот, до 21 года. Но смотрите, когда процесс кормления закончился, да, вот грудного вскармливания закончился, вот, он продолжаться сколько должен? Ну, где-то год считается достаточно. Год достаточно. Но есть дети, которые очень связаны. Это надо смотреть уже гороскоп ребенка. Вообще раньше гороскоп составляли, вот когда заканчивался этот символический цикл, смотрели, но нельзя было смотреть раньше 108 дня, потому что построение гороскопа – это внедрение в психоматрицу ребенка. Это опасная вещь. Поэтому сейчас люди стали жить дольше, и поэтому там ваши дети, внуки, то и не смотрите у них гороскоп, не составляйте раньше 144 дня, ни в коем случае. Потому что у них есть возможность прожить у них есть такая возможность прожить эти 144 года, как минимум. Ну, не знаю, может, ну, 120 лет они точно проживут. Поэтому на 144 день можно посмотреть. Можно посмотреть, построить гороскоп, и, посмотрев гороскоп, можно было понять, увидеть уже и талант этого ребенка, его слабые, сильные места. Но надо было также учитывать и родовые вещи, потому что родовые вещи, как ведь в роду не только же негативные вещи, есть же и полезные, есть же и таланты, которые берутся, их надо тоже передать. И вот они передаются-то как раз. Уже вот год прошел, и там, конечно, уже общение идет. Первые там 3-4 месяца это идет информация, считывается с рода матери, остальное в течение года с рода отца идет. Там уже отец, но он не должен заниматься воспитанием. Отцу вообще нельзя к ребенку приближаться, выпускать до 7 лет. Он не должен с ребенком, но он может иногда там пойти с ним куда-нибудь, ну, там, погулять, там, иногда, там, да. Но постоянно вообще, вот, постоянное общение, воспитанием ребенка и отца нельзя допускать, потому что дети будут как Маугли. Мужчины так устроены, что у них есть это, понимаете, это влияние тестостерона, это психофизиологическая агрессия, это особенно, нельзя, особенно к девочкам, это страшное будет дело. А некоторые, наоборот, стараются, говорят, что ты не занимаешься ребенком или детьми? Да нет, заниматься надо будет, но это уже после 7 лет. После 6, скажем так. После 6. До 6 лет не надо. Дедушки могут, пожалуйста, а вот именно отцов не надо пускать. То есть мужей, я имею в виду, то есть нельзя. То есть, а он может там вместе с вами помочь что-то, может сходить там что-то там с ребенком погулять иногда, но только уже после вот этой 3-4 месяцев, не раньше. Там информация будет считываться с рода отца. Они будут просто зеркалить. Но год пройдет, подключается уже с этого момента, начинает подключать уже бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек и так далее. И вот смотрите, до 6 лет происходит, по сути дела, если живы вот эти поколения все, то тогда ребенку передается только позитивное. То есть смотрите, есть такая методика, которая позволяет заблокировать негативные последствия кармы родовой. Как это делается? Вот смотрите, пока ребенку вот эти первые 6 лет он живет, если у вас есть какие-то пороки, которые, ну, вы внесли, ведь на ребенка 8-е поколение не действует. Почему я сказал, вот важно, чтобы до 5 лет хотя бы, да, ребенок прожил. Потому что получается такая штука. Вы несете за это уже ответственность. Да, вы внесли какой-то вирус в этот род, возможно, да, какой-то порок, потому что он у вас есть, потому что он был у вас. Если вы его не исправили, то в этот момент у вас есть последняя возможность. То есть, как его, ну, например, скажем, у вас есть склонность проявлять внешнюю агрессию, то есть гневаться, ругаться с кем-то, раздражаться, давить на кого-то. Если вы в течение этого периода, пока ребенку не исполнится 6 лет, это не будете проявлять, то на ребенка это не перейдет. Но мы знаем с вами, что не перейдет. Почему мы говорим про все поколения? Потому что мы говорим, что отец и мать, они же как? Они же, на них же влияние этих поколений есть, поэтому они зеркалят. То есть мы говорим, а как же нет? Вроде бы они нас воспитывают. Да нет, ну они могут нас воспитывать, но они же отражают лишь то, что на них навалилось из всего рода. У них же тоже все это идет. А вот тут есть дедушки, бабушки, они что? Они ребенка очень быстро, если они общаются, у них есть эта любовь, они передают, учат, как развиваться. У них способность есть. Но если, например, склонность такая у дедушек или бабушек есть там кого-то критиковать, осуждать и так далее, лгать, просто болтать ни о чем. Есть последняя возможность, вот в эти, пока ребенку 6 лет не исполнится, в этот период категорически. И не только в присутствии ребенка, а даже где-то, хоть на 10 тысяч километров, хоть в космосе. Все равно нельзя. Тогда на ребенка не перейдет это. А культивирует, наоборот, позитивные вещи. Тогда, если, например, дедушка, бабушки начнут заниматься какими-то ремеслами, руками, прочее, то что-то делать, то есть у ребенка эти способности тоже появятся. Если они будут в этот момент ходить на какие-то курсы, семинары, чему-то обучаться, у ребенка очень быстро пойдет развитие интеллекта. А родители? Нет, ничего не выйдет. Ходите хоть 10 раз на курсы. Не будет ничего у вас. Не будут ваши дети от этого более развитые. Поэтому я вам говорю, если у вас дети какие-нибудь родились не такие, как вы мечтали, хотели, и кто-то из них там наркоманом стал или еще кто-то, то, знаете, не ваша эта вина. А вот внуки, вот за внуков вы в ответе. Так, соответственно, прадедушки, прабабушки, они передают, как я вам уже говорил, то есть вот эту способность любить, но, например, если проявляется жадность, вот такой, или мы говорим, не обязательно жадность, алчность, может быть просто привязанности какие-то сильные. Человек из-за этого не развивается, он привязан к чему-то. Последняя возможность в эти 5 лет, если это не проявлять, на ребенка не передаться. Если они будут проявлять свою любовь в этот момент, то ребенку в этом смысле очень сильно повезет. Если они будут, как избавиться? Если они будут жертвовать что-то для кого-то, помогать другим, не то что в своей семье, а будут эту работу делать везде, то ребенок станет очень щедрым. У него будет открытое сердце, его будут тоже любить. Даже формирование внешности, оно может измениться в этот период. Формирование внешности происходит. А как и почему? Я вам скажу. Вот берут ребенка из детского дома до 6 лет. Очень важно, до 6 лет. Потому что если вы взяли ребенка в возрасте до 6 лет, из роддома, ой, не из этого, из детского дома, то он подключается к вашему родовому эгрегору. Он формируется, и у него внешность формируется. И потом говорят, надо же, а ребенок-то похож на родителей, хотя родители вроде не родные. Да они родные, потому что ребенок не обязательно должен пройти через вас. Понимаете, в чем дело? Что зачатие там быть и прочее. Там спрашивают, про как вы к искусственному оплодотворению относитесь. Да не надо оно, не какое-то искусственное. Не нужно оно по той простой причине, что все виды бесплодия лечатся методами аюрведы. Все. Их можно вылечить. Кроме одного случая, если вы не хотите вообще ничего делать. Или другой есть вариант, когда у женщины уже все вырезали. Все, что можно. Понимаете? Тогда да. А так все это лечится. Ну, у нас, не знаю, у нас не только, я же не говорю, что у нас только, есть полно у меня других коллег. Но в нашем центре 99% женщин, кто обращались, они все родили детей. А им гинекологи говорили, невозможно. Мы попробовали все. Это не то, что нам мы какие-то хорошие. Нет, просто говорю, ну вот это не так сложно. Лечение бесплодия, это вообще... У многих женщин эти проблемы. Я вам расскажу потом. Я вам расскажу потом, если хотите. Почему это все возникает? Мы же коснемся там подготовки к этому тоже. Для кого-то это важно. Понимаете? И так по всем поколениям, как я рассказывал. Но стержень, суть от седьмого поколения. Почему сейчас люди не... целостные, не цельные. Мы говорим, человек должен быть целостным. Отсюда слово, кстати, целитель. Целить – это значит что? Делать человека целостным, то есть гармоничным, сформировать его мир. Вот задача-то врачей. То есть врач должен быть целителем. А целитель – это не обязательно человек, который получил медицинское образование юридически. Он может получить 10 таких образований, но не быть целителем. Он будет просто виртуальным врачом. Может быть виртуальным педагогом, может быть виртуальным полицейским, может быть виртуальным врачом. Вот и все. Можно быть виртуальной матерью и отцом, понимаете, тоже. Дедушкой, бабушкой, которые не хотят заниматься воспитанием своих. Ну, а для них это важно. И вы знаете, как это важно. Те из вас, кому это повезло, и кто воспитывался не у родителей, а у дедушек и бабушек, у них было счастливое детство. Потому что дедушки и бабушки, так же, как прадедушки, они любят очень сильно. Они уже научились любви этой. И у них этот принцип вассалия раса, то есть любви, он у них реально проявляется. У родителей его еще нет. А когда мы становимся уже старше, старше, у нас появляется это. И мы уже совершенно иначе начинаем понимать. И когда говорят, там бабушка там балует, ничего, пускай балует. Это нормально. Ей это разрешено. Родителям нет. Родители должны создать почву. Они садовники. А дедушкам, бабушкам, прадедушкам, это даже хорошо, пускай балуют. Все. Они несут истинную любовь. Им нужно это дать. Им нужно передать эти качества. Поэтому, когда ребенок заканчивается грудное вскармливание, все, ребенка отдать. Родитель должен отдать ребенка. Дедушкам, бабушкам или прадедушкам, прабабушкам. Не берут? Напрасно. Вот странно. Некоторые, действительно, я с этим сталкиваюсь, не хотят брать. Скажут, что это ты? Что это? Мы тут с вами намучились дураками, еще вы и нам своих внуков. Но, знаете, как надо? Надо по-хитрому. Сказать, на время, ненадолго. Я так с пациентами себя, знаете, веду. Я говорю, они приходят, я говорю, мясо не надо есть. Они, как? Без мяса? Я говорю, ну, пока. А когда год проходит, они говорят, вы знаете, нам так хорошо без мяса, зачем мы его ели раньше? И это называется такой вот, ну, это обман, конечно, но это обман для пользы, понимаете? Вот, трансцендентный мы называем обман. То есть здесь, понимаете, получается, что это некие мы используем, это тоже некие трюки, они здесь нужны. Но когда, нет, мы не говорим, что родители должны вот отдать и забыть. Нет, просто мы будем говорить, что и женщины, и мужчины, они должны развиваться. Нет, они будут общаться с ребенком, пожалуйста. Хорошо, если они вообще вместе живут. Это идеальный вариант, когда все живут вместе. Вот на Востоке до сих пор существует. Я видел, там путешествовал по восточным странам, но это в основном Ближний Восток. У них там даже так, смотрите, живут родители, да, вот они, ну как у них родились дети, там кто-то сын, дочь там есть, да, вот. Они потом, соответственно, те выходят замуж, там женятся, они им строят на второй этаж вверху, и они живут там на втором этаже. Потом внуки рождаются, третий этаж. Потом правнуки, четвертый этаж. Везде. Вот это интересная система. Первый, второй, третий, четвертый. Принцип. Поняли, да? Настройки идут. Нас в том месте, где у меня родовые корни. Мне так повезло. Я знаю по линии отца предков до времен патриарха Никона. Ну, там просто несложно было знать. Они на Украине мне. Они просто бежали, они были староверами, убежали туда. Отец мой, по линии отца мой, там прапрапрадед, он был этим самым главой общины. Они построили храм, и они построили вокруг этого храма, вот у них был другой принцип, они не этажи строили, а они просто строили вокруг храма первый ряд домов. Первый круг был. То есть у них дети рождались, естественно, да, потом те женились, был второй круг. То есть дети должны были жить на втором круге. Внуки на третьем круге. Правнуки на четвертом. Они, поскольку они были староверы, интересная вещь же происходила. Что они же, в общем-то, все там родственники. Ну, в конечном счете стали. Они же там женились только на своих. Они жили на Украине. Они чужих не пускали. Все было. Они жили так вот сами. Но я спрашивал, еще бабушка мне рассказала, что они владели какими-то оккультными способами, как не возникала вот эта ситуация, как говорят, кровосмешение, да? Потому что там женились на троюродных, там и на четвёродных. Но все равно, там, конечно, не, на двоюродных никогда такого не было. Но кровосмешение, вот этот момент опасности, да, ни у кого не было генетических поломок вообще. Ни у кого. Они там все были долгожителями, или это если потом не спились, конечно, там... Вот, были такие. Но вот, опять-таки, я еще хочу, что вот этот принцип существовал. И они жили рядом все. Просто в городах там бывает сложно. Ну, вот они там жили. Вот они в такой ситуации они могли общаться с друг другом. То есть у них было нормальное общение. Передача информации шла. Хорошая, да. А если, смотрите, если у вас умирают предки, то, конечно же, вы уже сделать ничего нельзя, потому что они уже натворили каких-то дел, и на вас это все обрушается. Так вот этот в седьмом колене для вас предок, он создает для вас цельность, и он передает ребенку цельность, понимаете? То есть цельность, вот эту вот систему, на которую все потом будет насаживаться. Потому что мы с вами, люди, как правило, лишенные цели. У нас, если мы говорим, человек целеустремленный, это значит, он стремится либо к богатствам, либо к власти, либо к почестям, либо еще чему-то. И мы говорим, он целеустремленный. Но у нас мы все не цельные, мы все не гармоничны, потому что цельность – это гармония. Мы разорваны, к сожалению. И нам приходится сейчас как-то, какими-то способами, кто с помощью практик духовных, и тоже люди занимаются духовными практиками, а все равно они не цельные. Все равно у них чего-то не хватает. Перекос идет то туда, то сюда. Нет внутреннего стержня вот этого, понимаете? Потому что нарушен закон рода. И поэтому должен быть он возрожден. Обязательно должен быть возрожден. Иначе никогда мы ничему не научимся, не станем делать. И если вы думаете, что кто-то сделает за вас, вы ошибаетесь. Вы должны начинать с самого себя. Вы должны формировать это. И если вы уже бабушки или прабабушки, берите, забирайте, отбирайте у своих детей или внуков, забирайте у них на воспитание и воспитывайте их, передавайте им. Если невозможно, они живут в других городах, значит, берите на лето. Но чтобы больше они были с вами, хотя бы какое-то время, чтобы они были с вами. Но лучше побольше. Понимаете? Поменьше с родителями, побольше с вами. Вот пускай хотя бы до 6 лет включительно. А потом, там уже пускай родители. Но родители, они все равно не будут заниматься. Они там учителей, проще, это уже другая вещь. Мы про ключи поговорим с вами. Ладно, еще быстро отвечу на вопросы, и тогда перерыв будет. Да, насчет консультации все время спрашивают. Я не провожу консультации, когда у меня проходят семинары, особенно такие непростые, как здесь. Вот. У меня есть пациенты, которые, в общем-то, у меня наблюдаются. Вот. Уже давно, много лет. Я их смотрю. Но дело в том, что я хочу сказать, что... Не, вы хотите на консультацию, приезжайте в Питер. Потому что 70% лекарств, которые я назначаю, это те, которые мы делаем в центре. Как мы обретаем себе ангела-хранителя? Мы его не обретаем. Нам он дается. Понимаете? Он нам дается Богом. Для чего? Каждому дается тот ангел. Откуда берется этот ангел-хранитель? Он, потому что это те души, которые более высокие, чем мы уже. Они живут в пространстве Пхуварлоки. Но у них есть тоже своя дхарма, помогать нам. Нам дается в зависимости от задачи. Они дают подсказку нам определенную. У нас ангел-хранитель рода есть и индивидуальный ангел-хранитель. Они нам даются для того, чтобы выиграть эту шахматную партию. Как может стоять связь с ним? А голос ангела-хранителя – это голос вашей совести. Вы можете с ним общаться, разговаривать. Вы можете просто обратиться к нему и говорить. Вы знаете, вот есть такой человек, журналист, и писатель теперь, эзотерический, я бы сказал, Нил Уолш. Слышали, очень известное имя. Он написал книгу, книги, да, серии, там, «Беседы с Богом», «Дружба с Богом» и так далее. Вот. Ведь он общается не с Богом, а с ангелом-хранителем. Он научился общаться с ангелом-хранителем. Я просто спрашивал своего учителя. И когда книга еще даже была, она не переведена была, на русский, только на английском была, тогда он порекомендовал ее почитать, но сразу предупредил, говорит, этот человек... говорит о том, что он общается с Богом. Он общается не с Богом, он общается со своим ангелом-хранителем. И очень хорошо. Он установил с ним очень сильный контакт. Я сказал, ведь это тогда, значит, получается, что он обманывает людей? Говорит, нет, не обманывает. Почему? Я говорю, а потому что ангел-хранитель, он проводник Бога. Он проводник параматмы. То есть, и в любом случае, если вы будете даже напрямую общаться с Богом, это будет... Это будет, конечно, не то же самое, потому что если вы будете общаться с Богом, то вы будете входить в состояние глубокого катарсиса. Это будет сопровождаться состоянием проявления настолько, на такого великого счастья и таких эмоций, что вы будете терять сознание от этого. И это не каждый может, общаться с Богом-то. А вот разговаривать с ангелом-хранителем вы можете постоянно, задавать ему вопросы, получать ответы. Через свое сердце. Он вам будет подсказывать. Но правда, здесь есть другая опасность. Если у вас очень беспокойный ум, если у вас много нечистых помыслов, вас могут использовать. К вам могут подключиться какие-нибудь злые духи. Они могут под влиянием асуров начать вам скидывать какую-то информацию. Так что нужно быть осторожным. А в том отношении, что ангел-хранитель ваш открыт к общению, это совершенно точно. А он открыт к общению. То есть он закрывается только по одной причине, когда вы утрачиваете совесть. Если вы совесть не утратили, то тогда все в порядке. Ранняя смерть несчастного случая. Юноша 18 лет после дня рождения не выплыл из реки. Почему? Как будет происходить реинкарнация? Что вам сказать? Это, конечно, такая ситуация. Если... у него не наступила кармическая зрелость. Это определяется по точке жизни в карте гороскопа. Опять-таки, обратитесь к астрологу, который знает, что такое точка жизни, что такое кармическая зрелость. Здесь есть в Риге мои ученики, которые знают это. Я их обучал этому. Вот. По точке жизни можно и знать, определить очень четко, наступила кармическая зрелость или нет. Обычно 18 лет она редко наступает, но если все-таки она уже наступила, то это значит его проблема была. Если она не наступила, это проблема его рода. То есть это ответственность за его... Он фактически принял на себя проблему, скорее всего, смерть – это, скорее всего, проблема из четвертого поколения. Чаще всего так бывает. Хотя не всегда, нужно разбираться, смотреть, геноскоп составлять. Вот. Что с ним дальше? Дальше существует закон взаимопоглощения. Закон взаимопоглощения. Если мы говорим о том, что человек утонул, то есть его поглотила вода, он попадает под влияние варуны. Значит, он должен отработать. Это в сказках отражено тоже. Он должен на одну жизнь отработать ситуацию. То есть он фактически, его похищает варуна. Вот. Ну, обычно в морях, океанах, там вообще все стабильно становится. Там просто-напросто все зависит от кармы. Если карма положительная, то есть если, в общем, он был хорошим таким, ну, много хороших дел сделал, то они рождаются дельфинами. Если человек был недобрый, злой, агрессивный и прочее, то есть, да, тогда акулами. А если так, усредненная карма, и неплохой, не хороший, как все, китом. Но это если в морях, в океанах. А вот в реках, в озерах, там посложнее все. Там можно и родиться водяным духом. На одну жизнь только. Потом, конечно, снова человеком. Так что вот какова его судьба, не знаю. Хотя я знаю и тех, вот мы смотрели тоже, исследовали этот вопрос. Было, что и в реках утонули, а потом все равно родились там или дельфинами, или еще на одну жизнь. Почему дельфины так помогают человеку? Они те же самые люди, просто они утонули там и все. На одну жизнь у них есть такая возможность. Говорят, что дельфины умнее людей. Нет, не умнее. Просто дельфины – это люди, которые были благочестивыми в прошлой жизни. Очень благочестивыми. А акулы, наоборот, слишком такие люди были грешные, с демоническими наклонностями. Киты, они, в общем, люди были просто обычные. Это, ну, уравновешена карма была, так скажем. Когда Гуруджи дает сакральное имя, оно дается в соответствии с линией Бога конкретной Локи, Нарисин, Храма, Майя, Вати. Можно ли по сакральному имени определить свои родственные души? Нет, я не знаю. Я не знаю. Лично я помню, как было в моем случае. В моем случае было так. Ну, когда нам давал инициацию Вишнупад, я получил ее в 1681 году, и он мне дал имя Ачютананда. А я думал, вообще всем очень нравились имена. Обычно все говорили, что имена очень нравятся, и как-то они отражают. Но мы всегда пытались понять смысл. В чем смысл этих духовных имен? Я знал, что имя Бога, одно из имен Бога, Ачюта. Ачюта означает тот, кто никогда не падает. А Ананда означает блаженство. Или наслаждение, радость, счастье. То есть, иначе говоря, Ачютананда можно перевести. Тот, кто испытывает радость от того, что он никогда не падает. И я подумал, как раз имя такое подходящее для меня, потому что я все время падаю. Потому что мне вечно было что-то соблюдать сложно. То одно нарушу, то другое нарушу. Вот. Я так страдал от этого. У меня был такой комплекс очень сильный. Я все время ненавидел себя из-за этого. Когда мне учитель дал такое имя, я думал, вот как раз он мне дал какой-то идеал. Вот к чему я должен стремиться. Такое имя Бога. Но потом, позже, у меня проявился такой вкус очень сильный к читанию Чаритамрити. А в читании Чаритамрити там самые сокровенные вещи рассказаны. Потому что, собственно говоря, в общем-то, последователи читания Махапрабху, сам читание Махапрабху, он не писал каноны, но он им дал наставление, как это делать. Рупа, Санатана Госвами больше всего написали. Ну и, в общем-то, другие, вот Кришнадас Кавираджа Госвами. Конечно, читание Чаритамрита, там совершенно поразительные вещи есть. Вот, и в читании Бхагавати тоже. Но читание Чаритамрита, сейчас она уже переведена на русский язык, там частично, или уже даже, может, почти уже переведена. Там, конечно, описаны самые глубокие вещи и духовного мира, и материального. Очень, очень такие тонкости, нигде такого не найдешь. Так вот, я очень был увлечен этим, в конце 80-х я читал, и даже с середины 80-х я начал ее читать на английском, она мне была очень интересна, мне там эти истории, потом я их стал читать в храме другим преданным. И тут я натолкнулся на одного из спутников читания Махапрабху, он был один из близких учеников, его имя было Ачютананда. И он был, кстати, интересно, он был единственный из его окружения, кто был аюрведическим врачом. Вот он именно был специалистом в аюрведе. Я подумал, надо же, я получил в 81-м году Когда даже и не думал об аюрведе, что я буду когда-нибудь аюрведой заниматься, хотя учился уже в медицинском, все это понятно. Но вы знаете мое отношение к медицине, я вам сегодня рассказывал, какое у меня было тогда. И я думаю, надо же, учитель заранее знал. Я так удивился. И вот было это, наверное, года два назад, мы разговаривали с Вишнупадом, я говорю, а он сейчас снова стал давать инициации. Я к нему там, значит, когда он давал инициацию одной девушке, он так иногда спрашивает, говорит, а ты какое имя хочешь? Он так сейчас делает. А человек говорит, я такое хочу. А он говорит, не, это не твое имя. И говорит, какое. Вот. И он... А бывает так, что человек говорит и говорит, в самую точку. В самую точку. Вот прямо, как будто вот прямо попал точно. Он говорит, ты вот прямо чувствовал, что это имя твое. Ну, обычно человек чувствует, если он много лет, а уже сейчас, кто получает инициацию, это обычно уже люди, которые много лет, они как-то... Ведь он не хотел давать инициации, 98-го года не давал их. И тут он это давал на инициацию. И я, значит, у него говорю, а вы себе такие имена даете, что, ну, очень подходит по качеству. Вот, говорю, вот я, говорю, вот вы мне дали, а что-то надо. Я ж не знал, что я буду аюрведой заниматься. И вы даже мне говорили, что мне не надо аюрведой заниматься, когда я вас в 89-м году попросил благословения, а вы сказали, что мне не надо аюрведой заниматься, что лучше проповедуй. И даже не хотели. Там потом посмеивались надо мной и прочее. А потом вроде нормально стало. Потом дали благословение. Ну, тогда-то, в общем-то, он говорит, я ему рассказал, говорю, вот я в Читании Чаритамрите это прочитал, что есть такое Чудананда, что он спутник близкий Читании. А он так улыбнулся, говорит, ты не все знаешь. Был еще и другое Чудананда. Я говорю, да? А он говорит, да, он жил в 16 веке, он жил в Джаганатхапуре. И он был очень известным мистиком, оккультистом и астрологом. То есть, но при этом он был вайшнавом. Очень удивительная была вещь. Он говорит, вот, говорит, на самом деле вот такая штука. Ну, я не понял так, он сказал так и ушел. И я не понял, что он имел в виду. Он сказал, вот просто было еще вот такое Чудананда, а ты просто про это не знал, и все. Вот что можно об этом сказать, про духовные имена. Вот учителя, они, конечно, не просто так их дают.